прекрасна лишь истина. Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». Третья книга Царств, глава 22, стих 16. Тот мужчина выскочил из дверей так быстро, что я не успел уклониться, и он врезался прямо в меня. Но поскольку я смиренный человек с мирным сердцем, я не отругал его, понимая, что это лишь случайность. Кроме того, мы находились в замковой канцелярии его преосвященства епископа Хесхезрона, где исключительным правом на употребление слов, считавшихся грубыми и оскорбительными, обладал лишь сам епископ Герсерт. И исключительным правом этим он порою пользовался так, что это казалось чрезмерным даже вашему нижайшему слуге. Но кем я был, чтобы выговаривать епископу? Самое большее, мог мысленно его журить. «Прошу прощения, господин, прошу прощения!» — охнул невнимательный мужчина, и взгляд его задержался на сломанном распятии, вышитом серебром у меня на кафтане. «Воистину, смиреннейше прошу меня простить», — добавил, отступая на шаг. В голосе его я услыхал уже не только озабоченность, но и страх. Так, словно мы, инквизиторы, имели привычку обижаться на случайную глупость. Я вежливо кивнул и через силу усмехнулся. «В канцелярии его преосвященства многие начинают нервничать», — произнес я тоном приятельской беседы. «Не вы первый, не вы последний, уважаемый». «Я даже не удостоился милости аудиенции. Неужто в его голосе я услышал сварливость?» Поэтому я рассмеялся. «Его преосвященство неделю назад отъехал на воды. Вам разве не сообщили?» Он покраснел, а я понял, что чиновники канцелярии просто передавали его из рук в руки и наверняка выжили из него пару золотых дукатов. Что ж, обычное дело в епископской канцелярии. Сам Герсерт называл толпы посетителей, покорно ожидавших встречи, овечками, готовыми к стрижке. И чиновники его стригли тех овечек немилосердно. Этому не следовало удивляться, поскольку содержание в канцелярии его преосвященства нельзя было назвать значительным. А уж поверьте, ваш нижайший слуга мог кое-что об этом рассказать. К искренней моей жалости. Мой же несчастный, обманутый в ожиданиях собеседник, развел руками и тяжело вздохнул, тараща глаза. «Ну тогда я и не знаю, что делать», — просопел. Я присмотрелся к нему внимательней. В траченном кафтане он выглядел не слишком богатым мещанином, однако я приметил предназначенные для конной езды сапоги из козлиной кожи, загар от солнца и грозно встопорщенные усища. Мещанин не стал бы так одеваться, да и не позволил бы лицу столь сильно загореть, поскольку в последнее время в Хезе была мода на бледные лица. Загар же полагали признаком простецкого невежества. А значит, передо мной был дворянин из провинции, которого в Хес погнало ему одному известное несчастье, и который жаждал объявить о нем пред лицом епископа. Словно его преосвященство не имел других забот, кроме как выслушивать жалобы о бедах подданных. На это и жизни бы не хватило. Я также заметил, что дворянин этот не носит перстней, зато на пальцах явственны бледные полоски кожи. На кафтане же виден вытертый след, наверняка от цепи, которая некогда красовалась на его груди. Что ж, как видно, настали плохие времена, и перстни вместе с цепью нынче в одном из хесских ломбардов. Знакомство с этим человеком ничего мне не обещало. В противном случае я, возможно, расспросил бы у него о сути дела, теперь же только покивал с сочувствием. «Трудно тут хоть что-то посоветовать, лишь терпеливо ждать», — сказал я, развернувшись. «Если будет на то ваша милость, мастер», — услышал я за спиной, — «не окажете ли мне такую честь и не выпьете ли со мной по стаканчику вина?» «Что ж...» — я приостановился и снова повернулся к нему. Задумался на миг. «Нынче в работе у меня не было ничего интересного, а в комнатке под быком и жеребчиком ждали лишь истосковавшиеся клопы. Оттого я решил, что общество дворянина уж всяко не окажется хуже. Хотя, по всему, проблемы у него были немалые, раз уж он пытался найти помощи у инквизитора. Ведь наша профессия, к моему сожалению, чаще пробуждает тревогу и отвращение, а не желание искать у нас помощи. Впрочем, а что бы могли посоветовать в бренных проблемах мы, те, кто живет в полном ограничении и смирении, стараясь не участвовать в сплетении интриг большого мира?» «Отчего бы и нет», — ответил я ему. Мы вышли из епископского дворца, и я повел моего нового приятеля в неплохой трактир, чей владелец, не подумав, назвал его «Кишка и Требуха», а некий остряк над словом «кишка» на вывеске накорябал «прямая». Это как минимум означало, что остряк кое-что смыслил в анатомии. Наверняка веселый жак с медицинского факультета нашего славного университета. Владелец, однако, вывеску менять не стал, и теперь его корчму называли не иначе, как «клоакой». Хотя, вопреки названию, здесь подавали вполне приличные еду и пиво, которое, кстати, как для Хесхезрона, было не слишком-то и разведенным. Кроме того, корчма стояла на бойком месте, на улице, что вела в собор Иисуса Мстителя, мессы в котором в последнее время сделались популярны у хесских мещан. Говорили, что из-за златоустого проповедника, который соединял дар убеждения с юношеской красотой, вызывавшей обмороки у дам, замужних женщин и молодых вдов. Некоторое время назад святой официум получил распоряжение ознакомиться с проповедями священника. Вы даже представить себе не можете, сколь тонка грань, что отделяет милый Богу религиозный запал от мерзкой ереси. И вот ваш нижайший слуга 2 недели слушал мессы, которые вел молодой священник, а после столь ловко накропал рапорт, что его можно было понять ровно так, как захотел бы любой из читающих. Скажу, кстати, что рапорт этот наверняка сгинул в бездонных шкафах епископской канцелярии и что его быстрее сожрут мыши, чем он попадет на стол его преосвященству. Не те нынче времена, чтобы жечь за страстные проповеди. Но я знал, что многие священничества помнят. Еще недавно инквизиториум не был столь снисходителен, а кары не сводились к публичным покаяниям или порке, но позволяли толпе радоваться виду скворчащих на огне пастырей. Кроме прочего, клир еще и поэтому не слишком любил инквизиторов. Мы же принимали их чувства со свойственным нам смирением и пониманием. Мы миновали большую мраморную статую, изображавшую Иисуса, вбивающего клинок в глотку лежащего у его ног римского легионера. Наверняка это был Гай Кассий, поскольку в левой руке он держал копье, то самое, которым незадолго до того он хотел ткнуть в бок нашего Господа, да острие сокрушило могучая длань Христа. «Что за чудо!» — с удивлением произнес мой товарищ. «Воистину, воистину!» — покивал я. Статуя была изваяна самим мастером Фокой, который прибыл в Хес из славного людьми искусства Византия. Тамошние мастера все чаще проведывали нашу империю, поскольку нынешний император Византия предпочитал платить деньги наемникам, а не людям искусства. Однако, принимая во внимание ситуацию на границах его державы, тяжело было не согласиться с подобным положением дел. Корчмарь заметил меня еще с порога, поспешно вышел из-за стойки и почти подбежал к нам, обеими руками придерживая толстенное брюхо, выпиравшее из-под короткого замасленного кафтана. «Мастер Модердин, что за счастье видеть вас в моих скромных стенах!» Его толстые щеки так покраснели от радости, что я подумал даже, ту ли профессию он выбрал и не следовало ли ему стать актером. Впрочем, всякому корчмарю следует быть слегка актером, если он хочет получать благодарность клиентов. Я похлопал его кончиками пальцев по плечу, так, чтобы не измазать рук. «Проведу вас, Вальков!» — воскликнул трактирщик. «Кувшин пивка и кровяную колбаску, как понимаю. А еще у меня есть свежий хлебец». «Несите», — ответил я. «Только пусть нас не обслуживает тот парень, у которого течет из носа. В последний раз он высморкался мне в кашу». «Ах, верно! Вы ведь еще потом приказали ее съесть!» Трактирщик хотел запанибратски взять меня за плечо, но я освободился, поскольку не люблю, когда до меня дотрагиваются чужие люди. «И он проделал это с аппетитом, хотя туда высморкался еще и я сам», — сказал я, а идущий со мной дворянин прыснул тихим смешком. Трактирщик откинул завесу, отделявшую альков, и отодвинул для меня кресло. Дворянину пришлось управляться самому. «Тихо, спокойно, малолюдно, никто не мешает», — сказал трактирщик, прижимая руки к груди. Я придвинул стул так, чтобы не сидеть спиной к залу и видеть выцветший штопанный занавес, отделяющий нас от остальной корчмы. Если станешь подслушивать, обрежу тебе уши так же, как ты обрезаешь монеты, которыми даешь сдачу», — пообещал. Корчмарь засмеялся, но несколько напряженно. «Я бы никогда не посмел! Мастер, как вы можете?» На лице его отразилось искреннее и горькое недоумение. И правда, он ушел, не встав за занавесом. Когда мы остались одни, я внимательно оглядел кубок и вытряхнул из него приклеившегося к стенке засохшего таракана. «И что вас привело в Хес?» — спросил, поднимая глаза на дворянина, хотя надеялся, что он достаточно сообразителен, чтобы понять. Обращаюсь я не к мертвому насекомому. «Позвольте сперва представиться. Я Матиас Хофентоллер, из тех Хофентоллеров, чей герб — трехрогий бык. Ни фамилия, ни герб ни о чем мне не говорили. Оттого я счел за благо промолчать. Тем не менее, само название «трехрогий бык» пробуждало интерес, и я решил в самом ближайшем будущем спросить, каково происхождение такого необычного знака. «Мой предок, Маврикий Хофентоллер, сопровождал светлейшего государя, прадеда нынешнего, милостиво нами правящего, во время последнего крестового похода и сумел добраться до Палестины», — добавил дворянин со значением. «Мне это все равно ничего не говорило». «Опустим счастливое прошлое», — сказал я, — «и займемся безрадостным настоящим. Мое имя Мардимер Мадердин, и я имею честь быть лицензированным инквизитором Его Преосвященства. К вашим услугам». «Хм», — откашлялся он, — «оное прошлое не было столь уж счастливым, поскольку Маврикий Хофентоллер погиб мученической смертью в языческом плену, хотя, как говорили его товарищи, выкупленные позже, даже страшнейшие пытки не склонили его отречься от Господа нашего. Но, как вы и говорили, достойный мастер, опустим прошлое. А что до нынешних времен, то вы правы, они безрадостны, и в поисках справедливости, а также с надеждой на то, что сумею превозмочь злую судьбу, я и прибыл в Хес». «Тогда вы избрали верное место для таких поисков», — согласился я без тени иронии. «Увы, я не сумел добиться аудиенции», — вздохнул он тяжело. «Представляете себе, какое это унижение для дворянина — молить о минутке внимания канцеляристов или слуг, чтобы те предоставили мне такую милость и провели к его преосвященству». «И намного вы их намолили?» «Намного», — махнул рукою. «Пришлось заложить цепи перстни». «Такие уж у нас обычаи», — признался я. Занавес трепыхнулся, в Ольков вошел корчмарь со служанкой в расхристанной рубахе. Видать, она была новенькой, поскольку раньше я ее здесь не примечал. Наверняка должна была привлекать клиентов, если судить по огромной груди, которую девица открывала несколько смело даже по хесским обычаям. Была она не в моем вкусе. Лицом слишком напоминала шаловливого поросенка, и все же я должен был признать, что лучше так, чем слуга с текущими в кашу соплями. Они уставили наш стол кувшинами пенящегося пива, котелком с телячьей похлебкой, тарелками со свежим хлебом и огромными порциями кровяной колбасы, громоздящимися на подносе. Еды было горой, и я видел, как дворянин обеспокоенно шевелит губами. Наверняка подсчитывал, во сколько все это обойдется. Это нехорошо, поскольку лекари утверждают, что когда мы нервничаем, это плохо влияет на флюиды в нашей крови и может привести к потере аппетита. Мне же беспокоиться было не о чем, поскольку я любезно предоставил платить своему товарищу. Поэтому я положил себе в тарелку порцию колбасы, сперва понюхав, свежая ли она. Корчмарь поглядывал на меня обеспокоенно, помаргивал маленькими глазками, утопленными в толще жира. «Повезло тебе», — кивнул я ему, — «ведь попытка отравления функционера святого официума добром бы для тебя не кончилась. А унюхай я хоть запашок тухлого мяса, мне бы не осталось ничего иного, как забрать тебя на допрос». Он рассмеялся искренним дружеским смехом. «Зовите, ваши милости, как только чего захотите». Дворянин повел по столу печальным взором, и я был уверен, что требовать добавки ему и в голову не придет. «Если захотите чего-то другого», — хозяин со значением глянул в сторону служанки, — «для друзей это можно устроить». Я лишь покачал головой и дал знак, что он может уйти. «Охотно выслушаю вашу историю», — сказал дворянину, когда корчмарь и его помощница покинули Ольков. Я впился в колбасу, сок брызнул мне на подбородок. Хотя я не думаю, что такой маленький человек, как я, может чем-то помочь дворянину. «Дворянину!» — взмахнул он рукой с выражением пренебрежения на лице. Вот уж. Вскоре единственное, что у меня останется, это герб и знания о своих предках на 23 поколения назад. А этому искусству меня обучил мой дорогой дедушка с помощью проклятий и хорошего хлыста. Как понимаете, такое трудно позабыть. «Если милостивый император отправится на войну, вставайте под знамена и не пожалеете», — заметил я. «Полотенат богат». «Только чтобы добраться до меда, нужно сперва потравить пчел», — пробормотал он. «Не думаю, чтобы бортники согласились с таким смелым решением. Мысль о потраве пчел была исключительно новаторской, но я понимал, что мой спутник имеет в виду. Полотенат, покорить который жаждал император, был воистину богат. Вот только суровый палатин Дюварье превратил провинцию в огромную крепость. К тому же он прекрасно вооружил и вымуштровал городскую милицию. Пусть дворяне цыкают презрительно, что нет ничего лучше, как врубиться на полном скаку в шеренге голодьбы. И я сомневался, что на этот раз привычная тактика наших рыцарей, галоп тяжелой конницы на пехоту, будет успешна против рядов пикинеров с четырехметровыми копьями. Я мог размышлять над этим без особого беспокойства, поскольку знал, что, к счастью, мне никогда не будет дано участвовать в подобном амбициозном спектакле. Хоть я и имел привычку попадать в серьезные проблемы, но такая передряга была совершенно непредставима. «Так что?» — спросил я. «С чем вы приехали в Хес? Злой богатый сосед?» «Откуда знаете?» — поперхнулся он, а потом взглянул на меня с удивлением. Я усмехнулся. «Если б только Хофентоллер знал, сколько людей прибывает в Хес с подобными жалобами. Может, он и не отправился бы тогда в столь непростое и затратное путешествие». Испокон веков богатые соседи притесняют малых, а те надеются, что найдут понимание и защиту от еще больших сеньоров. Но чаще находят лишь проблемы и теряют даже то счастье, что им осталось. «Марграф Ройтенбах», — пояснил он миг спустя. «Может, слыхали?» Я покачал головой, поскольку «марграфы, графы, бароны и князья множились в нашей благословенной империи как кролики». Дядя, умерший недавно жены Марграфа, в родстве через свою супругу, с третьим сыном барона Таубера, а сын этот, о чем знает всякий, в действительности лишь бастард отца нашего милостивого государя, храни Господь его душу, то есть урожденный брат властвующего над нами императора. Потому, сами понимаете, сферы слишком высоки. Я едва не потерялся в его объяснениях. Пришлось повторять их еще раз мысленно. «Ах, эти наши дворяне!» Считают бог весть какой удачей, если император дерет их жену, а та рождает бастарда. Впрочем, мужья императорских любовниц частенько делали головокружительные карьеры. Пусть чаще всего и вдали от двора, чтобы не раздражать светлейшего государя, человека, как известно, деликатного и чувствительного. «Богатый?» — догадался я. «Ха, это слабо сказано». «Попробуйте супчик», — предложил я с полным ртом. «Воистину хорош». Он неохотно поболтал ложкой в миске. «Он похитил у меня дочку, проклятый», — сказал Хофентоллер. «О!» — только и ответил я, поскольку похищение каралось казнью и лишением чести, пусть даже обычно это случалось лишь с людьми без денег и связей. «Вы сообщили привое юстициариям?» «А толку?» — он лишь махнул рукою. «Марграф даже пригласил их в замок, а они теперь говорят, что Анна, моя стала быть дочка, довольна гостеприимством и желает там остаться». «Ну, тогда вы ничего и не сделаете», — пожал я плечами, поскольку такие вещи случались частенько. Красивые бедные дворянки часто соглашались греть постель магнатов даже без церковного благословения, вместо того, чтобы нищенствовать в отцовских имениях и выйти замуж за какого-то из таких же бедняков окрест. Что ж, красота была для них дверью в лучший мир, а если магнат был хоть малость благороден, то стоило девушке ему надоесть, он одаривал ее приданым и выдавал за одного из своих дворян. Банальная история, каких много. «Я думаю, мастер, что в этой истории есть нечто большее, чем просто вожделение. Именно потому я пытался найти справедливость у его преосвященства». «Нечто большее?» Я налил себе еще порцию похлебки. В ней густо плавали кусочки нежнейшей телятины, вымоченные, судя по вкусу, в вине. «И что же?» «Я полагаю, что...» Я видел, как он осторожно подбирает слова. «Все те молодые девицы, которых он приглашал в замок...» Слово «приглашал» Хофентоллер произнес с ощутимой иронией. «Должны послужить некоему ужасному еретическому ритуалу». Я взглянул на него, вздохнув. Передо мной был отчаявшийся человек, а потому я решил предупредить его, как бы отчаяние это не обернулось против него самого. И делал я это лишь по одной причине. Ему нынче платить за мой обед. «Вы выдвигаете тяжелое обвинение», — покачал я головой. «Если вы уверены, сообщите местному отделению инквизиториума, и обещаю, что дело будет внимательно рассмотрено. Но», — я стукнул ложкой о миску, — «опасайтесь лживых слов. Это может не просто погубить вас, но поставить перед судом инквизиции. Мы прекрасно помним, что во времена ошибок и перегибов инквизиториум больше заботила вина, а не истина. Однако те времена, по счастью, миновали, и нынче мы искренне раскаиваемся за грехи, вызванные неосмотрительностью решений и поступков». «Значит, надежды нет?» — спросил он хмуро после долгого молчания. «Получите доказательства богохульства марграфа, и тогда смело сообщайте инквизиториуму. Только это я и могу вам посоветовать». «Получить доказательства? Как?» — он почти кричал. «Ройтенбах окружен верными людьми. Те ни слова не скажут о том, что происходит в замке. Слуги лишь сплетничают. Кто им поверит? Но вот если бы кто значительный, пользующийся безукоризненным доверием, убедился во всем, что происходит в замке, своими глазами, о, было бы совсем другое дело, совсем другое». «Хотите предложить мне работу?» — рассмеялся я искренне. «А вы взялись бы за нее?» — он понизил голос и глянул в сторону завесы. «Возможно», — ответил я, чуток подумав. «О, я понимаю, что вы потратили бы на это средства и, конечно, время, которое пришлось бы такому делу посвятить, а значит, вам бы хорошо заплатили», — зачастил он, глядя в собственную миску, полную похлебки. «Сколько предлагаете?» Я решился перейти к сути, поскольку в последнее время успел заработать немного денег и мог не браться за первое попавшееся дело. 100 крон», — произнес он решительно, — «но значит, с выплатой таким вот образом». Мне и слушать не хотелось, как он собирается выплачивать 100 крон, поэтому я лишь отмахнулся. «Не трудитесь с объяснениями, поскольку не о чем говорить», — сказал я. «Видимо, там, в провинции, вы не привыкли к расценкам Хеза». Тогда он замолчал и снова вздохнул. «Я бедный человек», — почти простонал. «Тогда молитесь», — предложил я. «Ведь и Писание говорит, проще верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому в Царство Божие. Так что на грядущее у вас куда лучшие перспективы, чем у Ройтенбаха». «Вы издеваетесь!» — рассердился он так, что даже усы у него встопорщились, что выглядело крайне комично, поскольку те оказались измазаны в соусе. «Я бы не посмел», — ответил я, — «ведь издевка и слова Писания — плохая пара». «Простите». Он явно испугался моего тона и, как видно, вспомнил, что говорит с инквизитором. «Сам уже не знаю, что плету. Но поймите мое несчастье». Несчастье, впрочем, не было столь уж ужасным, а сам дворянин совершил сугубую ошибку, не попытавшись воспользоваться положением дочки при магнатском дворе, чтобы обрести власть или хотя бы содержание. Вместо этого он пытался противостоять сильнейшему, чем он сам, сеньору, что куда как худо говорило о его разуме и сулило проблемы в будущем. Я отрыгнул и утер губы хлебом. «Спасибо вам за общество и угощение», — сказал. «Желаю всего наилучшего». «Погодите, погодите!» — почти вскочил он из-за стола, но миг спустя снова уселся. «А какая сумма могла бы вас склонить к путешествию?» — спросил он голосом, который полагал решительным. Я же чувствовал в нем нотку отчаяния. 500 крон», — сказал я, глядя ему в глаза, — «и возмещение всех расходов». Он словно сдулся. «У меня столько нет», — вздохнул он. «Но если бы у меня столько было...» — он взглянул на меня напряженно. «Какие бы вы дали гарантии?» «Гарантии?» — переспросил я. «Если ваш враг и правда еретик и богохульник, то я использую весь авторитет, свой и святого официума, чтобы поставить его перед инквизиционным судом. Вот единственная гарантия. Но если с точки зрения церкви он не виновен, я пожал плечами, тогда это не мое дело». «Вы...» — начал Хофентоллер с отчаянием. «Вы дадите мне чуток времени подготовиться. Не знаю, как быстро я сумею набрать...» «У вас столько времени, сколько захотите», — прервал я его, вставая. «А теперь простите, долг зовет». «Где мне вас искать?» — вскочил он с места, испуганный, что уходит единственный человек, который заинтересовался его делом. «Я живу в гостинице под Быком и Жеребчиком», — ответил я ему. «В случае чего, спросите у хозяина». Махнул еще ему рукой на прощание и вышел из алькова. Мне было интересно, настолько ли дворянин отчаялся, чтобы выложить немалую, в общем-то, сумму в оплату моего расследования. Если решится, это будет означать, либо что он величайший склочник, либо что при дворе Ройтенбаха и вправду происходят странные вещи. Только они не обязательно будут иметь что-то общее с ересью. Марграф мог оказаться всего лишь суровым человеком, хранящим собственные секреты, тем которого окружает горстка доверенных людей, а таких соседей частенько подозревают в сокрытии ужасных тайн. Может, он просто не любит, когда лезут в его личные дела? Когда начинают интересоваться, с какой из молодых дворянок он нынче кувыркается в постели? В любом случае, я не думал, что увижу дворянина со смешными усами снова. Наверняка, раньше или позже, он смирится с уходом дочери, а может, даже сообразит, какую выгоду сумеет получить от марграфа. Ведь для всякого отца девство дочери — только товар на продажу, а Матиас Хофентоллер позволил этот товар неосмотрительно у себя украсть, вместо того, чтобы продать его за хорошую цену. Честно сказать, я уже успел позабыть о Матиасе Хофентоллере. Во-первых, не придал разговору с ним особого внимания, а во-вторых, ежедневный напряженный труд во спасение человеческих душ слишком изнурителен, чтобы еще и отягощать память лишними воспоминаниями, задумываясь над несущественными вопросами. Да и человеку, который находит наивысшую радость в том, чтобы преклонять колени пред алтарем, не просто понять простые страсти, управляющие обычными людьми. Поэтому, когда дворянин вошел в альков, где я как раз завтракал, а скорее пытался проглотить хоть что-то, с трудом борясь с тошнотой, вызванной воспоминаниями о вчерашней ночи, в первый миг я его не узнал. Особенно учитывая, что он подстриг торчащие некогда усы и теперь выглядел несколько менее комично, чем во время нашей прошлой встречи. «Садитесь, садитесь», — махнул я ему, когда уже вспомнил, кто он такой. Заметил, что на грудь его вернулась цепь, а на пальцах его нынче 4 золотых перстня с крупными камнями, которые, казалось, шаловливо мне подмигивали, приговаривая: «Мы можем стать твоими, Мардимер». Я опустил глаза, не желая, чтобы искушение пересилило столь любезное мне спокойствие. По крайней мере, не сразу. «Трактирщик, вина!» — выкрикнул Хофентоллер и хотел покрутить правый ус, но только провел пальцем по щетине, что осталось на их месте. Свет утреннего солнца отразился от желтого камня, вставленного в оправу одного из перстней на руке у дворянина. «Потише, будьте любезны», — попросил я его, размышляя, поможет ли мне вино. Что ж, я знавал медиков, которые говорили, будто благородный напиток мешается со свойственными организму флюидами, создавая спасительные гуморы. Но вчерашней ночью этими гуморами я был залит едва ли не по самое горло, и хоть нынче упомянутого напитка я имел вдосталь, никакого спасения при этом не ощущалось. Разве что напиток оный, употребляемый мною вчера, был не настолько благородным, как мне тогда казалось. Хотя должен смиренно признаться вам, милые мои, что всех происшествий прошлой ночи я с некоторого момента не помнил столь отчетливо, как мне бы того хотелось. Не мог даже припомнить слов одной модной провансальской песенки, хотя помнил, как необычно хорошо распевал ее один из братьев-инквизиторов. А он в тот миг стоял голым на столе, воткнувший в зад хвост копченой щуки и изображая сирену. И картинка эта казалась мне куда забавнее вчерашней ночью, чем нынешним утром. Но, как мне уже приходилось говорить, инквизиторы — люди хмурые, я же принадлежал к наиболее мрачным среди них. «Если захотите пуститься в путь», — взял быка за рога Хофентоллер, — «я готов оплатить ваши услуги». «И вам не надоело?» — проворчал я. «Сколько прошло? Месяц?» 36 дней», — поправил меня он, — а я лишь кивнул, поскольку память у него нынче была всяко лучше моей. «И зачем вам это надо?» — вздохнул я. «Не знаете разве, что согласие возвышает, а не согласие разрушает?» «Честь!» — лицо дворянина сделалось пурпурным, будто его вот-вот хватит удар. «Может, вы и не понимаете, уж простите мою смелость, но только мы, старое дворянство, помним еще о чести». Вы бы удивились, я даже не почувствовал обиды, поскольку поведение его было слишком типичным. Но если такова на то ваша воля, я отправлюсь в имение Марграфа и разузнаю, что там да как. Но сами понимаете, в нынешние злые времена необходимо предусмотреть непредвиденные повороты фортуны. Я сам удивлялся, насколько гладко выходят из меня слова, несмотря на метущую в голове вьюгу. Потому попрошу вас сразу предоставить мне всю оговоренную сумму, а позже сообщу вам о своих расходах». Он медленно кивнул и, как ни удивительно, покраснел еще сильнее. «Вы мне не верите», — сказал с отчетливой обидой в голосе. «Я верю Господу, и этого достаточно», — ответил я спокойно. Я раздумывал, каким бы образом без проблем проникнуть в замок Марграфа. Решил, что проще всего будет просто отправиться в путь, а на месте попросить Ройтенбаха о гостеприимстве. Дворяне обычно не слишком любили функционеров святого официума. Может, кололи им глаз наше смирение, скромность и нелюбовь к мирским радостям. Но я не думал, что кто-то откажет принять у себя инквизитора, едущего с официальной миссией. Разумней было стиснуть зубы и перетерпеть, чем оскорблять инквизиториум. Впрочем, мы не были людьми мелочными, и если некто отчетливо давал понять, что не желает искать удовольствия в нашей компании, мы покидали сей дом, смиренно сохранив случившееся в памяти. И так уж оно происходило, что обиды, нанесенные официуму, распускались в наших сердцах, как черные цветы, и раньше или позже приходило время цветы те вырвать с корнем. Я решил, что в дорогу возьму курносы и близнецов. Во-первых, время от времени им стоило дать заработать, а во-вторых, их помощь и способности могли оказаться уместны в замке Марграфа. К счастью, все трое находились в Хесхезроне. Курнос как раз подряжался как человек для специальных поручений у одного ростовщика. У того хватало непунктуальных должников, и, как я слышал, мой товарищ успел собрать целую коллекцию отрезанных мизинцев. У близнецов же как раз подошел к концу приговор на 6 недель холодных казематов, каковой они получили за драку за картами. Я разузнал, где нынче обитает Курнос, и зашел к нему. Товарищ мой сидел с кувшином вина в алькове гостиницы и тискал вертевшуюся у него на коленях соплюху. Но едва только меня увидел, согнал девушку шлепком по тощей попке. «Мардимер!» — выкрикнул с искренней радостью. «Красные альгамбры!» — приказал он глядевшему на нас трактирщику. «Только быстро, негодяй!» Курнос сам на себя не походил. Был в бархате и шелках, а на всех 5 пальцах правой руки сидели у него перстни, столь крупные, что он мог бы использовать их как оружие. От настоящего старого курноса остались лишь широкий узловатый шрам, уродовавший его лицо, и вонь, царившая в алькове. Как видно, напарник по моим старым поездкам изменил вкус касаемо одежды, однако ни своей нелюбви к купели. «Приветствую, курнос», — сказал я вежливо. «Есть разговор, потому не пройти ли нам в твою комнату?» «Наверх принесешь!» — крикнул курнос трактирщику. «Раз-два, быстренько!» «Выдрессировал скотину», — глянул он на меня. Когда в первую ночь он запоздал с вином и девкой, я подвесил его до утра за ноги под потолок. «Докторам потом одну пришлось ему отрезать», — захихикал. «Может, хочешь ту малышку, Мардимер? А может, жену трактирщика?» «Такие у нее», — он показал руками. «Нет-нет, пошли к тебе, развлечемся позже. Знаешь же, как оно бывает, курнос. Делу время, потехи час». И хорошо бы отличать одно от другого. Покои курноса состояли из 2 комнат, и во второй я приметил небольшую нишу, отделенную от остальной комнаты серо-бурым занавесом. «А неплохо у тебя идут дела», — начал я. «Слышал о какой-то коллекции мизинцев». «Ха!» — сказал он и шагнул к занавесу. «Гляди, Мардимер, я их прикоптить приказал», — объяснил мне. «И смотри, что я сделал». В голосе курноса звучала такая гордость, что я послушно заглянул за занавес. Там стоял на столе изящный домик с 2 башенками, полностью построенный из отрезанных у должников мизинцев. Прокопченные пальцы сделались меньше, но я прекрасно примечал суставы и потемневшие ногти. «Красиво, курнос», — согласился я благожелательно. «Правда?» — просиял он. «Я вот думаю, а не сделать ли еще и корабль? Галеон с 3 мачтами». — проговорил курнос мечтательно. — «Только из чего делать паруса?» — на лицо его набежала тень. «Может, из хорошо растянутых ушей?» — предложил я. «А ты голова, Мордимер!» Он глянул на меня с удивлением. «Теперь буду отрезать им и пальцы, и уши». «Ах, этот мой курнос!» Я, признаться, не ожидал от него ни таких фантазий, ни таких артистических склонностей. Может, он скоро начнет рисовать или ваять, писать поэмы, бренчать на арфе? Я глянул на курноса, представив его играющим на арфе, и прикусил щеку, чтобы не расхохотаться. «Я тут подумала, что, возможно, ты захочешь передохнуть. Что бы ты сказал о деле с жалкой зарплатой, требующей много усилий и весьма при этом опасном?» Он усмехнулся так радостно, что шрам его сделался толщиной едва ли не в палец. «Мордимер», — сказал он, — «уж не думаешь ли ты, что я хотел бы отказаться от хорошей квартиры, больших денег, от вкусной еды и девок, которых покупает мне Дитрих, только за тем, чтобы шляться не весь где и не весь зачем и раз за разом влезать в проблемы?» Как для курноса, речь эта была непривычно длинной и непривычно складной. Что ж, нужно было признать, что со времени нашей последней встречи товарищ моих старых приключений крепко изменился. Я кивнул. «А разве жизнь, которую ты ведешь, не ужасно скучна?» — спросил я его. Он рассмеялся, я же слегка отвернул лицо и задержал на миг дыхание, поскольку вонь, ударившая из его рта, свалила бы с ног и быка. «Именно!» — согласился он, хлопнув в ладоши. Видно, был в непривычном для себя игривом настроении. «Но ведь что может быть прекрасней тяжелой службы во имя святого официума?» — спросил я. «Ибо именно так мы, курнос, всей юдоли слез, строим себе вечно сущий дом, где станем жить, когда вступим в Царствие Небесное Господа нашего». «О да», — ответил курнос, теперь уже куда более серьезным тоном. «Уж ты как скажешь, Мордимер. Когда едем?» «Завтра». «Нет-нет», — сказал он, — «завтра я должен...» «Завтра», — повторил я твердо, не дав ему закончить, поскольку его обязательства меня не интересовали. «На рассвете будь готов». Не знаю отчего, но марграфа Ройтенбаха я представлял черноволосым и чернобородым мужчиной с хмурым и загорелым лицом грубой лепки. В моем воображении был он худ и носил широкий плащ, напоминавший крылья. Разве не так должен выглядеть злодей в рыцарских романах? Тот, кто похищает честных девушек против их воли. Тем временем Ройтенбах оказался рослым мужчиной со светлой кожей, с пушистыми волосами пшеничного цвета, что спадали ему на плечи. Были у него здоровые белые зубы. Дело довольно редкое в наше время. И борода, которую он заплетал в две косицы. Я не слишком хорошо разбираюсь в моде, что царит среди нынешних аристократов, однако полагаю, что при императорском дворе его сочли бы по крайней мере чудаком. Но заглянув ему в глаза, я уверился, что марграфу и дела не было до мнений двора. Глаза его были, как у меня, хотя и совсем не похожими, если не зреть глубже внешней видимости. «Вы просите о гостеприимстве, инквизитор?» — сказал он. «Это великая честь, и мой замок в вашем распоряжении на столь долгий срок, на какой пожелаете». Это были лишь слова, а слова не значили ничего. И мы оба вовсе не обманывались на сей счет. «Я не отягощу вас дольше, чем на одну ночь», — пообещал я вежливо. Он знал, что я вру, и я знал, что он знает. Мы прекрасно друг друга понимали. «Когда устроитесь, приглашаю вас на скромный ужин. Я охотно послушаю хесские сплетни. Мы провинциалы...» Он слегка пожал плечами. «Это был опасный человек. Настолько же заинтересованный в хесских сплетнях, как ваш нижайший слуга в игре на лютне для влюбленных пар или превращении в сирену из провансальской песенки. С ним следовало считаться. Это не означало, будто я поверил в историю Хофентоллера о демонических ритуалах. Просто наш мир полон решительных людей, которые именно в решительности своей видят единственную спасительную соломинку. Жизнь не споспешествует существам слабым или сентиментальным, чьи сердца полны сомнений, словно лисий мех, блох. И им повезет, если кто-то мех этот им лишь потреплет, не обелив при этом мяса и костей. Ройтенбах же казался человеком, достойным быть скорее коллекционером мехов, чем их дарителем. Ужин и вправду был скромен, ведь хотя золотые кубки и выглядели весьма массивными, я сумел легко сдвинуть их с места. На первое подали сама в студне, фаршированную щуку, судака с апельсинами и изюмом, а также раковую уху и бобровые хвосты в густом медовом соусе. Потом на стол вспорхнули куропатки, паштет из журавлиных языков и соловьиные яйца, фаршированные икрой. С некоторым беспокойством я ожидал, когда же от рыб и птиц мы перейдем к тварям земным, поскольку желудок скромного инквизитора привычен к корке сухого хлеба да кубку воды и мог не выдержать испытания всеми деликатесами, коих не жалел гостеприимный хозяин. Не жалел он и питья с чрезвычайной щедростью, доливаемого в мой пустеющий кубок. Я же мог лишь усмехаться, поскольку марграф Ройтенбах не знал, да и откуда ему знать, что Господь в милости своей одарил вашего нижайшего слугу головой более крепкой, чем у остальных людей. И то, что порой я впадаю в состояние грешного опьянения, говорит не о моей слабости, но о том, что со свойственной мне беспечностью я неумеренно даю волю собственным аппетитам. Однако теперь я решил их приструнить. «Ройтенбах», — сказал я, — «люблю тебя как брата». «Я тебя тоже», — признался и он, не попав поцелуем в мою щеку и ткнувшись губами в плечо. Краем глаза я заметил его взгляд и усмехнулся. «Господин марграф», — сказал я, уже не утруждаясь изображать пьяного, — «давайте-ка поговорим как серьезные люди». Он выпрямился, и я заметил на его лице тень беспокойства. А может, мне померещилось. «Прошу, господин Модердин», — ответил он таким голосом, будто не выпил прежде 3 литров вина. «Хофентоллер», — сказал я. «Я должен был догадаться», — хлопнул он себя поляшком. «Сообразительная зверушка — это его дочка. Если бы вы видели, что вытворяет, когда целуешь ее грудь...» «Могу ли я ее увидеть?» — прервал я его, поскольку подобные признания меня не интересовали. «В любую минуту!» — он широко раскинул руки. «Я ведь говорил вам, что замок в полном вашем распоряжении». «Я ведь просил серьезного разговора», — напомнил я с улыбкой. «Можете ее расспросить, Мардимер, а если прикажу, она вам даже даст. С любой стороны, с какой только пожелаете», — сказал марграф. «Женщины меня не только любят, но и склонны исполнять самые утонченные мои желания. Признаюсь, то, что он оказался не настолько сильным человеком, каким я его полагал, слегка меня успокоило. Ведь люди по-настоящему сильные никогда не станут хвастаться властью, которой обладают над более слабыми. Разве что он меня дурачил, прекрасно понимая, о чем я подумаю». «Удивляюсь вашему таланту, господин марграф», — произнес я. «Увы, мои успехи в общении с дамами обычно ограничиваются пределами борделя». «Что это вы хотели этим сказать?» Я заметил, что глаза его слегка помутнели. «За императора!» — крикнул я, поднимая кубок. «За поход на палатинат!» «За императора!» — согласился марграф. Я же настоял, чтобы он выпил свой кубок до конца, не вылив ничего на кафтан. «За императора!» — крикнул я вторично, снова вручая ему полный кубок. «Мы уже пили за императора!» — удивился марграф. «Даже если так, выпьем снова!» — выкрикнул я с энтузиазмом. «Светлейшему государю пожелания здоровья лишними не будут!» «На вас это не влияет, и на меня это не влияет», — сказал он, когда мы выпили. Я же увидел, что глаза его снова стали нормальными. «Чего вы хотите, господин Модердин?» «Истины», — ответил я без улыбки. «Каждый думает, что желает именно истины», — он потянулся к кувшину с вином. «Но когда получает искомое, оказывается, что хотел лишь хорошо сервированной лжи». «Нет истины как таковой», — добавил он, — «есть лишь толкование». «Богохульствуйте», — сказал я ему, — «ибо есть истины, которых опровергнуть никто не может». Как та, например, что Господь наш сошел с распятия своей муки и покарал мечом и огнем врагов своих. Посчитайте это толкованием, а не святейшей из истин, и я тотчас арестую вас как смертельного врага церкви. «Я не имел в виду доктрину веры, господин Модердин», — ответил он спокойно, хотя мне показалось, что к нему редко обращались в подобном тоне. «Я говорил лишь о слабостях души, ибо я больше верю в людскую глину, а не в кристальные понятия». «Хайнц Риттер», — сказал я, — «если не ошибаюсь, это цитата из его произведения». Он кивнул и поддел кусочек грудки куропатки двузубой вилкой. Глянул на меня из-под лобья. «Да-да», — согласился. «Прекрасный поэт, верно? Однако вернемся к делу». И он снова отложил мясо назад в тарелку. «Завтра пополудни у вас будет возможность познакомиться с дочкой Хоффентоллера, и если захотите, поговорите с нею с глазу на глаз. Я не хочу проблем, господин Модердин, и особенно не хочу проблем с людьми, подобными вам, и не хочу, чтобы вы прислали в мой замок своих приятелей в черных плащах». «Благодарю», — ответил я, поскольку в словах его было не желание оскорбить, но одни лишь факты. «Однако, если на то ваша воля, объясните мне, отчего вы не хотите вернуть девушку отцу, раз уж, если судить по вашим словам, не пылаете к ней теми чувствами, что раньше». Некоторое время он смотрел на меня безо всякого выражения. «Ах, если б вы знали», — произнес он наконец, и в голосе его зазвучала неожиданная горечь. «Если бы вы только знали». Меня растолкал плечистый слуга с лицом сельского дурачка, внесший в комнату таз с горячей водой и полотенце. Вслед за ним явилась девка, лицом, как его родная сестра. Несла поднос с холодным мясом и хлеб с вином. «Как оденетесь и покушаете, господин, позовите меня. Проведу вас к господину Марграфу», — выдавил слуга заученное, глядя на меня водянистыми глазами. Я кивнул ему, омыл лицо и руки в теплой воде, смочил волосы. Утреннее похмелье выветривалось, а когда я одним глотком осушил кубок прекрасного вина, то вздохнул полной грудью. Чувствовал, что возвращаюсь к жизни. Подумал, как там после нашей попойки чувствует себя Ройтенбах. Но перед разговором с ним я намеревался встретиться с Курносом и близнецами. Недаром же они провели вечер в Челядницкой. Я надеялся, что тоже выпили со слугами Ройтенбаха, и что слуги распустили языки. В конце концов, разве не говорит нам Писание, что «истина в вине»? Холодное мясо и свежеиспеченный хлеб добавили мне сил, кувшинчик вина убрал мерзкий привкус из моего рта, и болезненная утренняя тяжесть сменилась отвагой духа. Я вышел в коридор. «Где спят мои люди?» — спросил стоявшего у двери слугу. «Проведи меня». «Но его милость Марграф», — начал он. «Проведи меня», — приказал я холодно, «потому что в третий раз повторять не стану». Товарищи мои все еще сидели в Челядницкой, поэтому я вытащил их во двор. Не хотел, чтобы чье-нибудь слишком чуткое ухо услыхало наш разговор. У близнецов были серые лица и припухшие глаза. «Хорошо погуляли», — буркнул первый. «Ох, здорово», — согласился его брат. «Здоровей здорового!» — Курнос отхаркнул и сплюнул в угол зеленой флегмой. «Я так понимаю, что вы можете мне много чего рассказать», — произнес я вежливо. «Подобрал уж он слуг, хрен ему через плечо», — рявкнул Курнос. «Как воду из камней выжимать?» «Но кое-что мы таки разузнали». Первый воздел указательный палец с длинным грязным ногтем. «Я весь внимание». «То, что Марграф ее трахает, это понятно», — сказал первый. «Но он ее, верите ли, дает также слугам, поварам, конюху, помощнику садовника, всем, кто захочет». «Мстит за что-то», — я потер губы кончиками пальцев. После вчерашней ночи те были как сухие корки. «Но девушка уезжать не желает». «Может, ей типа такие развлечения по вкусу?» — засмеялся второй. «Кто знает», — ответил я, поскольку из личного опыта знал, что умы поискуснее моего терялись в лабиринтах женских чувств и желаний, и что вожделение с болью разделяет слишком узкая грань. «Может, ее шантажируют или угрожают?» Первый, не заинтересовавшись моими размышлениями, принялся обкусывать грязный ноготь, но Курнос кивнул. «Я помню схожее дело, Мордимер», — сказал он, прикрывая глаза. Бригида Лойцелл была похищена бароном Танхаузером. Ее отец даже убедил местного епископа, чтоб тот помог дочке. Но девушка пожелала остаться в замке, говоря, что рада гостеприимству барона. Потом оказалось, что Танхаузер угрожал убить ее младшую сестру, если Бригида уедет. Дело раскрылось, девушку освободили, но в конце концов она все равно оказалась в борделе. По собственному желанию. Понравилось ей. Мой друг Курнос отличался не только исключительно скверным шрамом через всю рожу, смрадом, что, казалось, обволакивает его словно саван, но и совершенно неправдоподобной памятью. Курно вспомнил все разговоры, имена, дела. Все, что попало в его напоминавшую помойку память, могло в нужное время быть оттуда извлечено. «Спасибо, Курнос», — кивнул я ему. «Тут может быть нечто подобное. Попробую расспросить, как у нее дела». Но сперва, конечно, следовало встретиться с Марграфом. Ведь, отправившись с утра на встречу с Курносом и близнецами, я и так пренебрег законами гостеприимства. Что ж, инквизиторы отнюдь не славились любезностью и деликатностью, и я надеялся, что в ближайшее время это нисколько не изменится. «Ага, еще одно», — я оглянулся. Хоффентоллер вспоминал о других молодых девицах, что гостили у Марграфа. «Что с ними произошло?» «У него тут когда-то был целый этот, ну...» — Курнос прищелкнул пальцами. «Гарем, и он всех отправил назад. Типа плача было и всяких там скандалов, что хо-хо». «Интересно», — согласился я, поскольку обвинения Хоффентоллера рассыпались, словно карточный домик. И я пошел к Марграфу. Ройтенбах принял меня в спальне, все еще в шелковой ночной рубахе. Насколько я знал благородных, это должно было свидетельствовать об особом расположении, но на меня такое отчего-то не произвело впечатления. «Долго же я вас ждал», — сказал он, хмурясь, и уселся в обитое бархатом кресло. Лишь спустя некоторое время подал знак, что могу присесть и я. «Пришлось перемолвиться словечком другим с моими парнями», — ответил я ему, постаравшись, чтобы тон не был извиняющимся. Я не намеревался ничего скрывать. Ему бы и так донесли, где я был и с кем говорил. Потом я подошел к окну и поглядел на высокие шпили замка Ройтенбаха. Заметил двух солдат, хлебавших что-то из кувшина в тени крепостных стен. «И что же интересного они вам донесли?» — спросил Марграф. «Что проще выжать воду из камня, чем добыть хоть словечко из уст слуг вашей милости?» Не стал я скрывать правду. Глянул в зеркало слева от меня и отметил, что Ройтенбах довольно ухмыляется. «Если желаете поговорить с Анной, слуга проводит вас в ее комнату», — сказал. «И надеюсь, что потом не откажетесь отобедать со мной». «Со смиренной радостью принимаю ваше приглашение», — ответил я самым вежливым тоном, на какой только был способен. И снова предчувствия меня обманули. Анну Хоффентоллер я представлял себе румяной рослой девицей с налитыми щечками и большой грудью. Меж тем передо мною стояла стройная, темноглазая, темноволосая девушка с бледной кожей и чуть более острым, чем следовало бы, носиком. Увидев меня, она улыбнулась. Но в улыбке той не было ни радости, ни симпатии. Подала мне узкую руку с тонкими длинными пальцами. «Вас нанял мой отец, верно?» Не столько спрашивала, сколько утверждала она. Был у нее тихий, не лишенный красоты голос. «Попросил об услуге», — ответил я. «Поскольку Анна инквизиторов не нанимают». Я заметил, как она чуть скривила губы, будто звучание собственного имени было ей не слишком по душе. «Значит, он попросил вас об услуге», — повторила она с почти незаметной иронией. «Попросил, чтобы вы проверили, довольна ли я гостеприимством Марграфа. Попросил, чтобы вы заглянули в постель Ройтенбаха. Так вот, передайте отцу, что я всем довольна и не желаю покидать ни этот замок, ни эту постель». «Я бы хотел пройтись по замку», — сказал я ей, «и буду рад, если согласитесь меня сопровождать». Чуть подумав, она кивнула. «Если хотите этого, пойдемте». Мы прогулялись с галереей, что шла вокруг двора. Потом лестницей, что вела прямиком в сад, насаженный вдоль северной стены замка. Сад был запущен. Деревья и кусты давно не обрезали, аллейки заросли бурьяном, вода в маленьком озерце почти вся покрылась зеленой ряской. Я заметил пару мраморных статуй, скрытых в зарослях. У одной была отбита половина головы, у другой оторвана рука. Что ж, может, у Ройтенбаха и были деньги, но тратить их он предпочитал не на уход за садом. «Отец беспокоится о тебе, Анна», — сказал я, «и от чистого сердца желал бы, чтобы ты к нему вернулась. Можешь ли сказать мне, что не позволяет тебе возвратиться в родной дом?» «Я просто хочу остаться здесь». Она даже не повернулась в мою сторону. «И какие же причины удерживают молодую девушку в замке Ройтенбаха?» — сказал я ее. «Потому что какие-то причины должны быть, верно?» «Я не обязана отвечать на ваши вопросы». Голос ее оставался спокойным и отстраненным, будто ее не интересовало, что я могу ей сказать. «Но я тебя об этом прошу. А потому, если не хочешь проблем для своего хозяина, советую отвечать на вопросы функционера Святого Официума», — добавил я чуть резче. Видел, как она сжала губы, однако ничего не ответила, хотя, сказать по правде, я ожидал возражений. «Предпочту быть здесь, а не с отцом, который сразу примется сватать меня за кого-то из своих престарелых друзей или за их неотесанных сыновей». Приняв во внимание, что в замке Ройтенбаха она соглашалась спать с конюхами, неотесанность, как видно, не была ей столь уж немила, но я решил принять ее слова на веру. «Значит, марграф не принуждает тебя словом или действием оставаться в его власти, верно?» «Именно так». Она сорвала одуванчик и подула на него. Серебристые семена полетели по ветру. «Дорогая Анна, порой человеку нелегко рассказать об ужасе или горечи, что лежат у него на сердце. И порой каждому из нас нужен друг, чтобы именно ему доверить свои страхи. Искренне, открыто и с надеждой, что друг никогда и никому не расскажет то, что узнал, если его об этом не попросить. И вы хотели бы стать таким другом?» На этот раз мне показалось, что девушка смотрит на меня неравнодушно, но враждебно. «Я не хотел бы становиться твоим другом, Анна. Я уже твой друг», — подчеркнул я слово «уже». «Независимо от твоих мыслей или поступков. То, что ты думаешь обо мне, не имеет ни малейшего значения для приязни, которую я к тебе чувствую, и для помощи, которую с Божьей милости я хотел бы тебе предоставить». «Наилучшей помощью будет, если вы оставите меня в покое», — ответила она. Некоторое время мы прогуливались в молчании. Анна отбросила в траву стебель от одуванчика, с которого слетели последние семена. «Видимо, ты думаешь, что смиренный инквизитор из Хеза ничем не может угрожать владетельному Ройтенбаху. Но, дорогая Анна, и не такие, как Ройтенбах, сгорали на кострах Святого Официума. Мне достаточно хлопнуть в ладоши, и здесь потемнеет от черных плащей и серебряных крестов. Обидеть одного из нас, будто обидеть саму церковь, а обидеть того, кого мы опекаем, все равно, что обидеть нас самих». Я подождал, чтобы она могла поразмыслить над моими словами. Это было не совсем честно, но я надеялся, что даже если слова мои не были правдивы, то истинно это ощущалось в моем голосе. До меня дошли слухи, что в этом замке могут проходить еретические богохульные ритуалы. Если ты что-то знаешь об этом, дитя, инквизиториум обеспечит тебе безопасность и охрану, не говоря уж о том, что обвинители получают часть имущества еретика в знак признания своих заслуг перед матерью нашей церковью, Святой Единой. Она остановилась и неожиданно взяла мою руку в свои ладони. «Не делайте ничего, прошу вас», — сказала неожиданно мягко. «Клянусь всем, что ни на есть у меня в мире, жизнью своей клянусь, что здесь не происходит ничего, чего бы я сама не хотела. Если же мне потребуется помощь, я вам сообщу. И спасибо, что вы с такой скрупулезностью взялись исполнить просьбу моего отца. Мы нынче далеко друг от друга, и все же он мой отец, и я ценю, что вы ему помогаете». Я пожал ее пальцы. «Как пожелаешь, Анна», — ответил ласково. Конечно, я мог спросить, по каким причинам она отдается конюхам, поварам и садовникам, но был уверен, что и на этот вопрос у нее нашелся бы заготовленный заранее ответ. «Я слышал раньше эту фамилию, Хофентоллер», — сказал Курнос, и на лбу его появились глубокие морщины задумчивости. «Говори». «Маврикий Хофентоллер», — прикрыл он глаза, — попал в языческий плен во время последнего крестового похода. Возвратился после 37 лет. «Это не тот», — махнул я рукой. «Прадед Матиаса погиб». «Маврикий Хофентоллер — герб трехрогий бык», — сказал Курнос. «Это, третий рог у него, типа, был между ногами, ну?» — зашелся смехом первый. «Или, типа, кто видел быка с тремя рогами?» «Может, родственник?» — раздумывал я, не обратив внимания на слова близнеца. «Двоюродные братья попадают в плен, один погиб, один вернулся». «Этого я уже не знаю, Мардимер». А вот если типа единорог и бык того-этого, то чтоб с такого вышло?» — спросил второй. «Ха», — сказал я самому себе, на этот раз игнорируя второго из близнецов. Существовало три варианта решения. Первый, как я и сказал, Маврикий был кузеном прадеда Хофентоллера и тогда носил то же имя и тот же герб. Второй, тот, от кого Курнос слышал эту историю, ошибался. Или же, что Матиас меня обманул. Только зачем бы ему это делать? Смерть в языческом плену, несомненно, была долей куда более славной, чем возвращение из него долгие годы спустя. Но тех, кого язычники, захватив, принуждали к тяжелой работе, никто не смел обвинять. Семьи пытались их найти и выкупить даже много лет спустя. Разве что пленники отрекались от Иисуса взамен сомнительной привилегии стать надсмотрщиками над своими товарищами по битвам. Вот это и вправду могло стать причиной для позора. Действительно ли прадед Матиаса был таким вероломным рыцарем, человеком слабого духа? Одним из тех, для кого искушение тленными богатствами оказалось сильнее надежды на избавление и воскрешение из мертвых при Господнем престоле. Но что же такой отступник мог искать в нашей империи после 37 лет плена? Он ведь тогда был уже стариком и не мог надеяться на теплый прием, разве что подготовил историю, должную доказать его невиновность и, кто знает, может даже героизм. Правда, тогда мой наниматель не скрывал бы факта возвращения деда, а гордился бы его отвагой. «Где ты слышал эту историю, Курнос?» — спросил я. «А если бы что родилось от мужчины и свиньи? Если бы это была типа жонка, вот было бы сисек, чтоб тискать», — мечтал первый. «Подворье под шелковым платком», — ответил Курнос, не раздумывая даже. Двое дворян разговаривали о крестовых походах. Я знавал эту корчму, поскольку с ней была связана забавная историйка. Много лет назад неподалеку стоял городской эшафот, где как раз собирались казнить одного злодея-разбойника. Но подкупленная накануне молодая шлюшка подбежала к осужденному и набросила ему на голову платок, крича «Он мой!», что, согласно обычаю, означало «преступник должен быть освобожден и отдан ей в мужья». К счастью, офицер стражи и чиновник бурграфа не дали себя обмануть. Злодея все равно повесили, а девке дали плетей под его дергающимся в последних корчах телом. История, как я уже говорил, была забавной, но никак не могла помочь мне в деле Хофентоллера. «Услышал тогда хоть что-то еще?» — спросил я у Курноса. «Мы тогда уже пошли пить», — покачал он головой. Вот и вся польза от памяти Курноса. «Или от коровы», — не унимался второй. «Там типа вымя побольше». «Останемся здесь еще на ночь», — решил я наконец. «И кто знает, не надольше ли». «Мардимеру нужно, понимаешь, поискать местный хлев», — засмеялся первый. «Или конюшню», — второй закашлялся, регача, и ударил себя поляшком от радости. Я только глянул на них, покачав головой. Близнецы порой были полезны, однако слишком часто злили меня своим примитивным чувством юмора и простецкими нравами. Что ж, я нес крест товарищества с ними, как и множество прочих крестов в моей жизни. И уж поверьте, этот был относительно легок. Кроме того, что бы там ни говорили о близнецах, они, во-первых, обладали некоторыми уникальными способностями, а во-вторых, несмотря на маленький рост, действительно люто сражались. Мало кто умел настолько точно стрелять из арбалета, а своими ножами они порезали и закололи ни одного противника. Я смотрел, как они хлопают друг дружку по плечам и смеются над своими шутками. Выглядели они столь невинно. Два веселых маленьких человечка с круглыми личиками, бледными глазками и уже изрядно заметными лысинками. Не знаю почему, но с некоторого времени мне все сильнее казалось, что эти забавные песики однажды вцепятся мне в горло. И ради их же благополучия я надеялся, что сей момент наступит как можно позже. «Даю вам день свободы», — решил я наконец. Они даже не обрадовались, поскольку слишком долго меня знали, чтобы понимать, что такие слова означают на самом деле. Близнецы в одну сторону, Курнос в другую. «Покрутитесь по селам, поболтайте в корчмах, попейте с местными. Хочу знать, о чем те говорят, что их беспокоит, что думают о Ройтенбахе. Не наливайтесь слишком сильно, и», — погрозил я им, — «никаких глупостей». «И», — погрозил им еще раз, — «никаких девок». Близнецы одновременно скривились, будто сговорившись. «Никаких девок», — повторил я сурово. «Никакого мухляжа в карты или кости. Лучше не играть вообще, даже если вас пригласят. Вы поняли?» Они кивнули. «Хорошо, что поняли», — подвел я итог. «И лучше обо всем этом не забывать, потому что шкуру с вас спущу». Товарищи мои порой вели себя как непослушные псы. Ведь не без причины же близнецы отсидели свои 6 недель в холодных казематах. Однако они знали, что, во-первых, я их окормляю, а во-вторых, давно поняли, что во время расследований Мардимер Мадердин – человек, который не прощает ошибок и непослушания. Поэтому я надеялся, что они справятся со своей миссией. Как первый, так и второй всегда умели вызывать доверие у людей, особенно когда это были простецы. Да и Курнос, несмотря на свою зверскую и пугающую физиономию, умел притвориться добрым товарищем, коли знал, что такая игра ему поможет. «Крепко же вы нализались», — я глядел на них с отвращением. Первый перднул, второй отрыгнул. И был это не тот ответ, на который я надеялся. «Мы кое-что знаем зато», — пробормотал первый. «Мы ж типа по работе напились», — добавил второй, точно так же косноязычно, но с явственной гордостью в голосе. Нет, в таком состоянии с ними было не поговорить. «Курнос, возьми-ка этих идиотов и сделай с ними что-нибудь. И пусть, как снова здесь появятся, будут трезвыми». Я не думал, что это займет так много времени, но, наконец, они вернулись. Курнос с довольной физиономией, зато близнецы сердитые и насквозь мокрые. «М?» — глянул я на Курноса. «Бросил их в ров», — пожал тот плечами. «Протрезвели?» «Ага», — первый и второй произнесли это хором, обогнав Курноса. «Как я рад», — произнес я сделанным энтузиазмом. «Водоросли стряхни», — глянул в сторону второго. Тот сунул пятерню в волосы, вытащил пучок зеленых, скользких, спутанных нитей. «Ну, слушаю». «Девки пропадали», — сказал первый. 4, — выставил пальцы. «Как это пропадали?» «Да вот, пропадали. Пошла такая пасти козу и не вернулась. Ну, типа, например...» «Молодые?» «Мала...» — первого внезапно стошнило. «Ады! Прости, Мардимер». Он сблевал еще раз, закончил со вздохом облегчения с улыбкой. Выплюнул кусочек мяса, застрявшего между зубов. «За что Господь меня карает?» — спросил я, не дожидаясь ответа. «Все молодые», — добавил второй. «Но только об одной говорили, что типа красивая». «Когда пропали?» «С весны». «Все как одна селянки?» «Типа селянки». «Ступайте и проспитесь. Завтра еще поговорим». Они вышли, а я остался с Курносом. Сел чуть поодаль от него, хотя навряд ли это помогло бы. Вонь, бьющая от его тела, казалось, наполняла всю комнату. «А у тебя что?» «Слышал о 3 девках». «Может, тех самых?» «Нет-нет», — покачал он головой. «Все были из одной деревни. 3 сестры. 13, 14 и 15 лет. Пошли на речку и не вернулись». «Утонули», — рискнул я предположить. «Ага», — проворчал он. «Там и кота не утопишь». Я слышал когда-то такую историю о 3 девочках. Одна начала тонуть, вторая пошла ей на помощь, и та утянула ее под воду. Третья пыталась спасти 2 остальных. Не выплыл никто. «Я ж говорю, там даже кота не утопишь», — напомнил он мне обиженным тоном. «Может, случилось все после дождей, и река разлилась?» — спросил я, поскольку узнавал, как мелкие ручейки превращались в опасные ревущие реки, полные водоворотов и предательских ям. «Нет», — ответил он решительно. «Говорят, что тогда река была, как и нынче, а нынче ее можно по камням перейти, не замочив ног». «И что об этом говорят в селе?» «Как обычно», — пожал он плечами. «Одни, что твари из лесу их поймали, другие, что убежали с любовниками». «Ну да», — прервал я его, — «особенно та, самая младшая». «Третьи вообще болтают, что они в город ушли искать лучшей жизни». «Итого пропало 7 девушек, по крайней мере, о 7 мы знаем. Это ли не странно, Курнос?» «Он их похищает, хотя у него красивейшие дворянки. Как-то оно не срастается». «Но мы ведь помним такие дела». «Ага, помним». Молодые девушки были прекрасными объектами для темных ритуалов. Я слышал об аристократке, которая любила купаться в крови невинных девиц, поскольку, как утверждала, это придавало ее коже шелковую мягкость и удлиняло жизнь. Да и я сам как-то распутал дело красивой и умной девицы, которую собственный отец жаждал принести в жертву, исполнив демонический обряд. Знал я и то, что некоторые чернокнижники платят вызываемым демонам именно жизнью, сердцем или кровью девственниц. Вот только Ройтенбах не казался чернокнижником. Правда, внешность бывает обманчивой, а я отнюдь не всеведущ. Получалось, что мы обнаружили след, который стоит проверить. И я решил, что для проверки есть смысл применить методы, которыми я всегда пользовался очень неохотно. Ждало меня странствие, в котором спутниками моими становились молитва и жестокая боль. Это не стоило 500 крон, полученных от Хофентоллера, которые, к слову, в любом случае уже перешли в мою собственность. Но такова была цена моих сомнений. Кое-кто из инквизиторов обладает талантом, позволяющим видеть мир, скрытый от взглядов прочих людей. Мы не часто пользуемся этой способностью, поскольку всякое подобное путешествие — угроза жизни. Оно приводит к смертельным опасностям для души и высасывает жизненные силы. Но мне сложно было противиться впечатлению, что в замке Ройтенбаха не все так, как должно выглядеть на первый взгляд. Я не мог приказать Маркграфу предоставить свой замок для проверки, но мог провести эту ревизию так, чтобы он о ней не имел ни малейшего представления. Я приказал Курносу остаться, поскольку инквизиторская молитва приводит к такому измождению организма, что на несколько часов я сделаю слаб, будто новорожденный котенок, и речи не будет, чтобы кому-то противостоять, случись что. Я правда не думал, что Ройтенбах прикажет меня убить, однако не хотел рисковать без нужды. Я обнажился по пояс, поскольку знал, что скоро мой кафтан и рубаха будут залиты кровью и блевотиной. Преклонил колени. Курнос уселся в другой части комнаты, ковыряясь кинжалом в зубах и вопросительно поглядывая на меня. Знал, свидетелем чего он станет через минуту. И я раздумывал, будет ли вид моего страдания ему противен, пробудет ли удовлетворение или заставит обеспокоиться. Ха, беспокоящийся о другом Курнос. Это звучало странно, но я не забыл, что как минимум единожды мой товарищ вытащил меня из смертельного дельца. Я прикрыл глаза. Нужно было сосредоточиться на молитве, и ничего, что случится вовне, не должно помешать мне, когда я пересеку врата, отделяющие мир материальный от мира духовного. Во мне неизбывно живет граничащее с убежденностью опасение, что однажды я слишком заиграюсь. И что тогда случится? Наверняка на земле останется мое мертвое тело, а дух станет блуждать в замирье, с каждым мигом все больше и больше забывая, кем он когда-то был. Что произойдет после, наверняка этого не знал никто. Возможно, дух расточится во мраке замирья, или я сделаюсь одним из тех пугающих облачков тьмы, бесформенным враждебным созданием, что обитает в пустоте. Так или иначе, а следовало в очередной раз рискнуть. И бог свидетель, я делал это не ради Хофентоллера или его дочки, которые заботили меня не больше, чем садовый бурьян. Мне важно было выполнить задание. Я рисковал жизнью ради истины, которую жаждал познать. Ведь и Писание говорит: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». А еще в память мою запали слова одной из поэм мастера Риттера, в которой он писал: «Лишь истина прекрасна, скажут вам, и лишь ее любить достойно нам». «Отче наш», — начал я, — «сущий на небесах, да светится имя Твое». Глаза мои были до боли зажмурены, и вскоре появились красные отблески. Потом в тех красных отблесках я увидел комнату и коленопреклоненного Мардимера, молящегося с лицом, застывшим в ожидании боли. «Да будет воля Твоя, как на небесах, так и на земле». Я всегда надеюсь, что в очередной раз боль не придет. Но она вплывает в протоки моего разума, будто истерзанная штормами галера с багровыми парусами. Вот и теперь она ударила со столь страшной силой, что едва не лишила меня дыхания. И, как обычно, пришла, когда на кратчайший миг мне показалось, что нынче она минует меня. И я знал, если перестану молиться, меня ждет судьба куда худшая, чем боль молитвы. «И дай нам силу, чтобы мы не простили обидчиков наших». Я слышал, как молитва превращается в отчаянный стон. боль же усиливалась с каждым мигом. Я отвел взгляд от скорчившегося Мардимера, у которого из носа, в сложенные в молитве руки, текла кровь. Выплыл из замковых комнат, и полупрозрачные стены пропустили меня столь же легко, как если бы сотканы были из серой паутины бабьего лета. Я же направлялся в место, в котором приметил пятна тьмы, сочившиеся злом. Это были подземелья замка. Я видел застывшие у стен фигуры с неестественно вывернутыми конечностями и с гигантскими головами. Тянули они ко мне руки в некой безумной надежде, и я не понимал, хотели, чтобы я вырвал их из плена, или наоборот, жаждали поймать и удержать меня, обречь на вечное страдание. Не были настолько сильны, чтобы меня схватить, но их боль и тоска, казалось, ставили невидимые барьеры, сквозь которые мне с каждым мигом было все труднее пробиваться. Теперь я уже не плыл спокойно, как в кристально чистом воздухе, но протискивался, с трудом, словно пытаясь плыть против течения. И внезапно я увидел стену, огненную стену, а в пламени проявлялись бородатые лица, искаженные ненавистью. Этого препятствия я не сумел бы преодолеть. Мог, конечно, попытаться, точно так же, как мог попытаться прыгнуть в костер. Тогда погибло бы лишь мое тленное тело. А здесь я мог лишиться своей бессмертной души. Поэтому мне пришлось отступить. Я лишь вознесся над замком и покрутил его, словно тот был детской игрушкой, присматривался к нему со всех сторон. Все выглядело обычно и невинно, кроме той огненной стены, неприступной для меня. Следовало возвращаться, поскольку нельзя надолго оставаться вне своего тела и бродить в пугающей пустоте Замирья. Я вплыл в комнату, где окровавленный Мардимер возводил к потолку глаза, в которых замерла боль. Лицо его было искривлено и перекошено страданием. И внезапно я оказался в собственном теле. Повалился, будто тряпичная кукла, прямо в лужу крови. У меня ничего не болело, но от самого воспоминания о перенесенной боли парализовал страх. «Давай, давай!» Курнос придержал меня, оттащил в сторону, усадил в кресло. Смочил в тазу тряпицу и стер мне кровь с лица. Потом вынул из-за пазухи бутылочку и приложил к моим губам. «Вот так. Крепкая. Пей». Я закашлялся, поскольку водка и вправду была крепкой. Едва не сблевал, но Курнос влил мне в глотку следующий глоток. И еще один. Я почувствовал себя чуть лучше, но знал, что все равно пока не могу разговаривать. Хотел только спать. «Спать», — удалось мне шевельнуть губами. Курнос перенес меня на постель и укрыл одеялом. «Подожду здесь», — пообещал. Словно сквозь туман, я видел, как он усаживается в кресло и закидывает ноги на низкий столик. Потом сознание мое медленно угасло. Она сидела надо мной, положив прохладную ладонь мне на лоб. Когда я открыл глаза, увидел ее обеспокоенное лицо. Зеленые миндалевидные глаза были заплаканы. Я знал, что это лишь сон. Он повторялся слишком часто, чтобы не помнить о его истинной природе. Но я хотел, чтобы он продолжался. Хотел никогда не просыпаться. Но проснулся. С раскалывающейся головой и тошнотой. Курнос сидел в кресле и дремал, посвистывая носом. Однако, едва я приподнял голову, открыл глаза. «Лучше?» — спросил. Я раздумывал, кивнуть или ответить. Потом решил, что если смежу оба глаза, то этого будет вполне достаточно. Он подошел ко мне и присмотрелся внимательней. «Выглядишь, будто тебя кто съел и высрал», — проворчал. «Помрешь от этого однажды, Мардимер». Да, я был согласен с его точкой зрения. То есть не знал, как выгляжу, однако знал, как себя чувствую, и был уверен, что одно из этих странствий окажется последним. Видать, я был уже на пределе своих возможностей, на пределе того, что могло выдержать мое тело. С того момента, когда я вернулся, прошло несколько часов сна, а я все еще не был в силах самостоятельно привстать, чтобы опереться спиной о подушке. Все еще не мог громко говорить, и даже сама мысль, что придется напрягать гортань, шевелить языком и губами, казалась мне нестерпимой. Я лежал, всматриваясь в темный потолок. И даже это казалось мучительным. Но притом я страшился закрыть глаза, словно именно взгляд, будто якорь, удерживал меня на этом свете. Странно, но несмотря на то, что Курнос стоял подле меня, я не ощущал окружающей его характерной вони. Я утратил обоняние? Ведь сама мысль о том, что мой товарищ мог искупаться, казалась мне абсурдной. «Хочешь еще глотнуть?» Курнос встряхнул флягой. Внутри булькнуло. «Нет!» Удалось мне прошептать, поскольку я опасался, что если не скажу ничего, он напоит меня против моей воли. А от самой мысли о водке, ее вкусе и запахе, меня выворачивало наизнанку. «Еще спать!» Когда я открыл глаза снова, увидел Курноса, сидевшего там же, где и прежде. Теперь он не спал, а обрезал ножом мозоли на правой пятке. Под креслом лежали черные от грязи портянки и сапоги. Смрад ворвался в нос. Я же, едва ли не впервые в жизни, искренне обрадовался, почувствовав тот запашок Курноса, что напоминал вонь разлагающегося трупа. Значит, я не утратил обоняние. Я сел и опустил ноги на пол. Чувствовал себя уже куда лучше. Все еще ослаблен, но, по крайней мере, мог двигаться без боли и без боязни, что вот-вот рухну. «Ну, живешь, братка?» — проговорил Курнос ласково. «Бог дал». Я поднялся и потянулся к кувшину с вином. Сделал несколько глотков. Полегчало. «Марграф спрашивал о тебе. Я сказал ему, что ты болен. Он даже за доктором хотел послать. Я сказал, что не надо». «И правильно. Ладно, Курнос, ступай. Только это забери». Я указал на сапоги, портянки и куски срезанной кожи до ногтей. Он вышел, а я мог в спокойствии поразмышлять над своим видением. В подземельях замка таилось зло. Там застыли боль, ненависть и смерть. Но видения, приносимые нам молитвой, не всегда дают ответы на вопросы, которые мы задаем. У меня не было предмета, который смог бы послужить мне проводником и который доставил бы меня к месту богохульных ритуалов, если, конечно, те вообще происходили. Да и что из того, что в замковых подземельях было столько боли? Казематы ведь и служат для заточения и пыток узников. Возможно, это просто души людей, осужденных Ройтенбахом и его предками, души, что отпечатались в стенах мрачного, исполненного болью узилища. Может, там когда-то была пыточная, где добывали огнем и железом признание, где ослепляли, ломали руки и ноги. Может, некоторые узники умирали там от голода и старости, и тогда это именно они, вернее, их воспоминания, явились моему внутреннему взору в образе тел, скорченных от невероятной боли, полных страданий и тоски. Но меня беспокоило видение огненного барьера, сквозь который не смог проникнуть мой разум. Скорее всего, в этом месте находился тайный проход, прикрытый с помощью черной магии, но с тем же успехом это могла оказаться древняя магия времен основания замка. Я знал, что в стародавние времена некоторые из родов пользовались услугами чернокнижников, чтобы спрятать определенные места от любопытных глаз. Ведь и святой официум возвысился именно потому, что несколько сотен лет назад слишком многие из людей стали отходить от учения Иисуса, соблазняемые мощными темными силами. И заданием инквизиторов, вот уже который век, была безжалостная битва с этими силами и их человеческими сторонниками. Словом, барьер мог быть возведен не вчера и не год назад, а лет эдак 500 назад. Из того, что мне было известно, замок Ройтенбаха выстроили через 10 веков по пришествии Христовом. И хотя после наверняка пристраивали новые этажи, меняли его и укрепляли, подземелья могли оставаться в почти неизменном виде. Я мог потребовать проверки, для чего пришлось бы просить официальное разрешение в инквизиториуме, но требование, опирающееся на столь слабое основание, было бы безумием, а ошибка дорого бы мне стоила. Кроме того, следовало всегда задумываться, не пошел ли я по ложному следу. Молитвенные видения были слишком непросты, я мог не до конца уразуметь значение некоторых знаков и символов. Ну что ж, мне с неудовольствием пришлось признать, что мои боль, страх и то, что я рисковал жизнью, на этот раз оказались напрасны. Я ничего не узнал и ничего не достиг. И пройдут долгие месяцы, пока я снова отважусь на путешествие в Замирье, если вообще когда-либо рискну предпринять такую попытку. Правила вежества требовали, чтобы я просил марграфа продлить мое пребывание в замке. Он прекрасно понимал, что именно так я и сделаю. Я же прекрасно понимал, что он не сумеет отказать мне в столь вежливой просьбе. «Конечно, мастер Мадердин». Ройтенбах даже не дал мне понять, что ожидал подобного поворота дела. «Чувствуйте себя как дома». «Спасибо, господин марграф, это большая честь для меня». Он кивнул, словно это было совершенно очевидно. «У вас крепкая голова, господин Мадердин», — сказал мне. «На святого Иоанна я всегда устраиваю в замке соревнования для самых ярых петухов. Если Бог позволит вам в тот день находиться рядом, сердечно вас приглашаю». «Хм, воспользуюсь без раздумий», — рассмеялся я, ибо, беря во внимание щедрость марграфа и качество его вин, соревнования эти должны были выглядеть и вправду превосходными. «Что же вы намереваетесь сделать нынче, если позволено будет спросить?» «Может, выберетесь на охоту? Ловчие донесли мне, что в околицах видели Тура». «А разве Туры не находятся под императорской защитой?» «А разве голова этой твари не прекрасно бы смотрелась на стене?» «Ну, конечно», — вздохнул я мысленно. «Так туры и вымирают, несмотря на опеку светлейшего государя. Увы, господин марграф, нынче я намерен проведать Хофентоллера и убедить его, чтобы он примирился с утратой». «Буду вам благодарен», — сказал Ройтенбах, «хотя я был уверен, что доверяет он мне не больше, чем доверял бы окрутившейся вокруг запястья змее». «В таком случае позволю себе откланяться, господин марграф. Наверняка до вечера», — поклонился я вежливо. «Верю, что вы человек чести», — произнес высокопарно Ройтенбах, когда я был уже у дверей. Я оглянулся и взглянул ему прямо в глаза. «Я инквизитор», — ответил холодно. «А инквизиторы даже честь свою, коли случится такая потребность, приносят на алтарь славы Господней». Видел, что ответ мой его нисколько не удовлетворил. «И все же я вам верю», — сказал он медленно, «хотя мне и не просто делиться тем, о чем скажу с другим человеком. Я весь внимание, господин марграф». «Я хочу жениться на Анне», — сказал Ройтенбах, «хотя и знаю о ее...» — оборвал он себя, и глаза его подернулись поволокой. «Флиртах, на которые она пускалась лишь за тем, чтобы возбудить мою ревность». «Женские хитрости!» — засмеялся принужденно. Я не ответил ему взаимным смехом, поскольку общение со слугами не пристало дворянке, независимо от того, капризна она или нет, и что именно таким общением стремится доказать. «Прошу принять мои искренние поздравления, марграф», — ответил я равнодушно. «Спасибо», — отозвался он. «Я надеюсь, что у вас будет возможность сообщить Хофентоллеру о моих намерениях. Для простой дворянки это большая честь — сделаться марк-графиней Ройтенбах». «О, несомненно», — согласился я со всей серьезностью и уважением в голосе. «Я уверен, что Хофентоллер оценит честь, которую достоится его дом. Ибо это хоть и древний род, но бедный, верно?» «Древний», — махнул рукой Ройтенбах. «Наверняка он вспомнил о Маврике и Хофентоллере и крестовом походе». «Прадед, верно?» «Прославлен несокрушимой верой, погиб в языческом плену». «Именно. А погиб он, потому что дед Хофентоллера пропил и проиграл в кости деньги, которые получил на выкуп от императора». «Печально», — сказал я. «А не было у него кузена с тем же именем?» Ройтенбах глянул на меня удивленно. «Откуда бы?» — ответил. «По крайней мере, мне о том ничего не известно». Он повернулся к окну, тем самым дав понять, что наш разговор закончен. «Доброй дороги», — сказал еще. Я вышел, раздумывая, обманул ли меня Матиас, но какова была цель, или попросту дворяне, чей разговор подслушал Курнос, ошиблись. Но одно я мог сказать наверняка. Маврикий Хофентоллер был прадедом моего нанимателя. Но вот что с ним произошло, этого я не знал. Впрочем, может, те дворяне Курноса были правы? Может, и вправду Маврикий вернулся через много лет сломленным пленом стариком, а семья скрыла сей факт, намереваясь поддерживать перед соседями легенду о несокрушимом сподвижнике веры, умершем мученической смертью? Я слыхал о таких историях, и они не обязательно повествовали о крестовых походах. За годы инквизиторской практики я научился тому, что многие дворянские роды из поколения в поколение скрывали постыдные тайны, если те касались более или менее близких родственников. То кто-то из сыновей слишком походил на конюха, то дедуля в молодые годы предпочитал компанию причистых пареньков, а не местных дворянок, то прадеду после битвы прислали кудель и заячью шкуру. О таких вещах стараются не говорить вслух. Хофентоллер и вправду был соседом Ройтенбаха. Их земли граничили, а путешествие верхом от замка последнего ко двору первого я завершил еще перед наступлением полудня. Я уже чувствовал себя неплохо, радовался свежему воздуху и чудесной поездке. Пересек реку, и если она была той, о которой вспоминал Курнос, то и вправду в ней было непросто утопиться, и въехал в расположенное у березовой рощи подворье Хофентоллера. У Хофентоллера был большой деревянный дом, окруженный редким частоколом, наверняка оставшимся от прошлых злых времен, когда в провинции то и дело вспыхивали мятежи и восстания. Дом, как я и сказал, был большим, но одноэтажным. Выделялась здесь лишь башенка с развивающимся на ветру знаменем. На нем был герб рода — трехрогий бык. Теперь я мог видеть, где у него этот третий рог находился. А вырастал тот между глазами. Ворота были отворены. Во дворе я приметил троих слуг. В грязной луже вылеживалась пара свиней. Десяток-полтора кур искали червячков. За всем этим присматривал седой пес с линялой шкурой и печальным взором. Ну что ж, неудивительно, что Анна предпочла сменить свой дом на замок Марграфа. Когда я въезжал в ворота, слуги глянули на меня. Да и пес поднял башку и слабенько гавкнул, после чего счел свой долг выполненным и положил голову на лапы. Я спешился. «Ступай сюда, живо!» — крикнул одному из людей Хофентоллера. Молодому парню, что походил на стоявшую на задних лапах ласку. «Коня в конюшню, накормить, напоить, почистить. Увижу хоть одно пятно на шкуре, прикажу дать плетей. Понял?» Я кинул ему повод. «Господин дома?» — спросил я старшего из слуг. «Ага, дома. Веди». Я подошел к нему, а поскольку тот не отреагировал, ударил его в ухо. Не сильно так, но так, чтобы он вышел из ступора, в который, как видно, впали все присутствующие. «Веди, — говорю». «Да-да, милостивый сударь, позвольте», — очнулся слуга. В темных сенях пахло подгнившим деревом. Господом готов поклясться, однажды Хофентоллер проснется без крыши над головой, или, что хуже, с крышей на голове. Из сеней мы вошли в большую комнату с квадратным столом посредине. В камине горели толстые березовые поленья. Я осмотрелся и увидел на стенах старые выцветшие ковры и несколько портретов. Ковры наверняка когда-то стоили дорого, но теперь нити истончились, а цвета сделались бледны. Картины же казались закопченными и засиженными мухами. Золотые рамы сделались грязно-желтыми. В трех мужских портретах воображение находило несомненное семейное сходство с Матиасом. Особенно внимательно я присмотрелся к портрету, что висел слева. Мужчина, изображенный на нем, обладал суровым взглядом, острыми чертами лица и усами словно пики. Неужто Маврикий Хофентоллер, участник крестового похода? Я отодвинул кресло и уселся. «Скажи, что прибыл Мардимер Мадердин, инквизитор», — приказал я слуге. «Инк!» — охнул тот. «Мне повторить?» «Уже бегу!» Прошло несколько минут, и в комнате появился хозяин. В буром кафтане, кожаных штанах и коротких сапожках. Когда я взглянул ему в лицо, увидел, что он кажется усталым. Я поднялся. «Мастер!» — усмехнулся он и протянул руку. Я пожал его ладонь. «Как же я вам рад! Съедите что-нибудь, выпьете. Гость в дом, бог в дом, как говорят». «Охотно, поскольку поездка пробудила во мне аппетит». «Прикажу что-нибудь приготовить». Хофентоллер повернулся к старому слуге, и тот пошлепал вглубь дома. «И вытяни из погреба вино!» — крикнул хозяин ему вслед. «Да наилучшее!» «Садитесь, прошу, садитесь!» — повернулся ко мне. «Расскажите, что вам удалось разузнать?» «Не стану скрывать, немного», — вздохнул я. поболтал с Ройтенбахом, расспросил вашу дочку и пообещал ей свою помощь, но все впустую. Он не хочет ее отпускать?» Хозяин взглянул на меня внимательней. «Напротив, это она не желает расставаться с Марграфом. И сказать по правде, думаю, что она искренна в своих желаниях. Более того, Ройтенбах хочет взять ее в жены». Хофентоллер грянул смехом. Я слегка нахмурился, поскольку, признаюсь, ожидал вовсе не такой реакции. «Забавно!» — ударил хозяин себя ладонями по бедрам так, что аж гул пошел. Слуга внес на подносе бутылку и два серебряных кубка. Матиас откупорил вино и плеснул каждому из нас. «Ваше здоровье, господин Мадердин!» — поднял кубок. «О нет, так не годится!» — запротестовал я. «Сперва за здоровье хозяина!» Мы выпили до дна, и я едва сдержался, чтобы не скривиться. Если это было лучшее вино из подвалов Хофентоллера, то каково же на вкус худшее? Хотя, может, меня разбаловали прекрасные напитки Ройтенбаха. «Мастер Мадердин», — хозяин положил руки на стол, — «я хочу получить назад дочку. Что посоветуете?» «Вот ведь упрямец. И что я мог ему посоветовать? Штурмовать замок?» «Да, атакуя Марграфа с этим астматичным слугой и старым псом во главе, мы бы произвели фурор и вызвали бы всеобщий энтузиазм. Обращаться с мольбами?» Ни Анна, ни Ройтенбах не казались людьми, которые изменили бы принятое решение под влиянием слез ближних, что, кстати, представляло их с лучшей стороны. «Самое большее — молиться». «Ну, это прекрасный совет за 500 крон!» — рявкнул он. «Господин Хофентоллер, примите во внимание, что я ничего вам не обещал», — пояснил я спокойно. «Кроме того, все может измениться. Я останусь у Марграфа еще на несколько дней и, может, открою нечто, что позволит мне вытащить вашу дочь. Вот только, насколько я знаю жизнь, раньше или позже она к нему возвратится». «Это уже не важно», — пробормотал он. «Я ее сумею убедить». «Вот же, человек, верящий в дар убеждения». Но я осмеливался полагать, что вера эта зиждется на весьма хрупком основании, разве что он намеревался запереть дочь в чулане или быстро выдать замуж. «А вы узнали о чем-нибудь?» — голос его стих и прервался. «У вас есть какие-то подозрения, сомнения? О богохульных еретических обрядах? Об этом рано говорить, господин Хофентоллер. Скажите, однако, откуда взялась идея, будто Ройтенбах мог бы участвовать в столь отвратительных деяниях?» «Конечно, я знал, откуда. Соседская ненависть, старая, как мир, и горькая, словно полынь. Была, есть и будет. Не стану утверждать, будто Инквизиториум не пользовался многократно сей человеческой слабостью. Многие дела мы прояснили именно благодаря доносам. Порой соседи доносили на соседей, порой дети на родителей, жены на мужей, кузены на кузенов, мачехи на пасынков, братья на братьев и так далее и тому подобное. Но святой официум уже давным-давно не впадал во грех несдержанности суждений, когда холодные сердца инквизиторов могло согреть лишь пламя, сжигавшее врагов церкви. Теперь мы были менее вспыльчивы, более внимательны и спокойны. Доносы пробуждали наш интерес, но мы уже не летели во след сказанным словам, подобно пчелам, стремящимся на мед. А здесь вообще невозможно было говорить об официальном доносе, поскольку Хофентоллер лишь высказывал подозрения, предполагал и только. Этого могло оказаться достаточно, чтобы заняться обычными мещанами или селянами, но наверняка не хватило бы, чтобы начать следствие против сеньора. Я же не намеревался рисковать, особенно если сам не был уверен, что в словах Матиаса содержится хотя бы талика правды. «Откуда взялась идея?» — повторил он за мной. «Да оттуда, что он обладает удивительной властью над женщинами, словно околдовывает их или...» Я мысленно усмехнулся. «Для власти над женщинами не было нужды прибегать к черной магии. Разве не хватало и того, что Ройтенбах — красивый мужчина, сильный мира сего и богатый дворянин? Конечно, кому-то вроде Хофентоллера тяжело было уразуметь принципы, по которым живут женские души и сердца. Порой мне и самому это давалось нелегко, но я был всего лишь скромным инквизитором, который посвятил жизнь делам вечным, а не бренным. «Выпьем», — вздохнул он и долил вина сперва мне, а потом себе. «Ну, давайте выпьем», — согласился я. «За святую землю и ее защитников». «О, да-да», — согласился он. «Вы никогда не узнавали, что случилось с вашим славным предком?» — спросил я, когда мы опорожнили кубки. «Погиб, как все те, кто не желал отречься от веры Иисуса». Он размашисто перекрестился. «Благослови его, Господь». Персидские владыки, в чьих руках несколько веков оставалась Палестина, ненавидели христиан. Говоря откровенно, для ненависти у них были причины, поскольку христиане мечом и огнем обращали их подданных в свою веру. Но эти язычники исповедовали исключительно отвратительную веру, приносили в жертву людей, призывали демонов, чтили темных богов. Некогда я и сам имел случай увидеть персидского демона, который, приняв чужую личину, отправился в самый монастырь Амшелас. И не было это происшествием, которое я вспоминал так уж охотно. Персидские святыни оставались местом ужасающих культов. Персидские колдовские книги и поныне считались самыми опасными. А персидских волшебников всегда полагали мастерами магии. Не знаю, сколько было в этом правды, а сколько фантазии, коренившейся в невежестве. Однако участники крестовых походов охотно рассказывали об ужасающих ритуалах, в которых им приходилось быть как свидетелями, так и жертвами. И если Маврикий Хофентоллер сохранил в плену неколебимую веру, то воистину был он человеком или достойным уважения, или безмерно глупым. Семья не пыталась его выкупить. «За что?» — фыркнул мой хозяин. «Даже если бы они продали все, чем владели, все равно не хватило бы». До сих пор я не задумывался над этим, но теперь задал себе вопрос. Откуда Хофентоллер взял деньги, чтобы выкупить из ломбарда украшения, а заодно и оплатить услуги вашего нижайшего слуги? Продал кусок леса? Часть поля? Может, занял у кого-то, кто также жаждал гибели Ройтенбаха? Или соседи вошли в заговор против Марграфа, чтобы после скупить по низким ценам его конфискованные инквизиториумом владения? Как знать. Однако Шройтенбах наверняка крепко достал местных дворян без меры трахая их сестер и дочерей. Да-да, всякий мужчина должен понимать, что своего змея стоит держать на коротком поводке, ведь в ином случае тот может стать причиной немалых проблем. Мы прикончили бутылку, и я поднялся, чтобы попрощаться. Правда, Хофентоллер приглашал меня на обед, однако я предпочел бы возвратиться и поесть у Ройтенбаха, а не испытывать судьбу тем, что приготовят мне здесь. Ибо если еда была того же качества, что и вино, у меня могло случиться расстройство желудка. Хозяин провел меня к воротам. Линялый пес проследил за нами взглядом, еще более печальным, чем прежде, а одна из свиней попыталась почесаться о мою ногу. Я отогнал ее пинком. «Сами видите, как мы тут живем», — жалобным тоном сказал Хофентоллер. Я же пожал ему на прощание руку и прыгнул в седло. Впереди меня ждала чудесная прогулка, и я решил воспользоваться этой оказией. Не подгоняя коня, поскольку к Ройтенбаху, Анне и их тайнам я тоже особо не спешил, как и к Курносу с близнецами. Я проехал без малого милю, когда из-под куста на меня выпрыгнул худой парень с лицом схожим с мордочкой ласки. Тот самый, который работал в имении Хофентоллера. Скакун мой испугался, и я с трудом сдержал его, чтобы не встал дыбом. «Гвозди и тернии!» — выругался я, потянувшись к плетке. «Нет, господин, нет!» — закричал парень. «Не бейте зверушку!» «Я не его собирался бить», — ответил я, усмехнувшись, поскольку меня позабавило простодушие слуги и то, что он осмелился встать на защиту коня. «Чего хочешь?» «Вы ведь инквизитор, господин, правда?» «Инквизитор». «Дайте 5 дукатов, и я скажу вам нечто такое, что Иисусе нам помоги!» 5 дукатов? Мальчик, да ты сдурел. Уйди с дороги». А поскольку он не послушался, я ударил лошадку пятками. Та легонько столкнула слугу с дороги. 3 дуката, господин!» Парень побежал рядом. Я ускорил шаг лошади. «Ну, хоть дукатик!» — закричал он. Я натянул вожжи. «Говори», — приказал. «А я посмотрю, стоит ли это дуката». «Он там, знаете, сидит в подвале, старый, высохший и с таким лицом, что...» «Кто мечом Христа?» «Прадед моего господина!» «Ты сдурел?» — ответил я. «Ему должно быть 150 лет». «Дед господина им занимался, потом отец господина, а теперь сам господин тоже, и госпожа. Я ничего не видел. Я только раз зашел, потому что их милость двери не притворили. Заставили потом на распятии Библии поклясться, что я никому не скажу». «Отпускаю тебе эту вину», — сказал я великодушно. Вынул из кошеля дукат и кинул ему. Парень ловко подхватил монету, дохнул на нее и спрятал за пазуху. «Никому ни слова», — приказал я. «Предашь и попадешь на стол к палачу. Понял?» Тот кивал истово. «Теперь возвращайся к твоему господину, а ночью проведешь меня в подвал и покажешь, что видел». «Нет, господин, прошу вас!» Я спрыгнул с седла, схватил парня за горло. Так сильно, что он захрипел, но я при этом оставался аккуратен, чтобы не причинить ему вреда и не оставить следов. «Будет, как я сказал», — сообщил я ему. «Останешься послушным и получишь еще один дукат». Когда он услыхал эти слова, глаза его аж засияли от алчности, несмотря на испуг. «Если попытаешься сбежать, живьем шкуру сдеру». Я дал ему минутку, чтобы он хорошенько понял, о чем я говорю, и что говорю совершенно серьезно. Потом я отпустил парня. «Ну, ступай уже, и не хвастайся деньгами, потому что сразу начнут спрашивать, откуда они у тебя. И еще одно. Даже если все нынче станут пить, ты не пей». Я не знал, что об этом и думать. Парень точно не врал, но ведь невозможно, чтобы Маврикий Хофентоллер, участник крестового похода, был жив. Конечно, временами доходили слухи о столетних старцах, но никто и никогда не слыхивал о старце 150-летнем. В наше время считают пожилыми мужчин на пятом десятке. Я подозревал, что Матиас, например, может прятать от мира своего больного на голову деда или отца, а такие вещи случались. И когда б не тот короткий разговор двух дворян, о котором мне рассказал Курнос, я наверняка не стал бы расследовать это дело, посчитав его совершенно неправдоподобным. Однако я помнил о словах дворян, утверждавших, что Маврикий вернулся из крестового похода. Может, он заразился там одной из ужасных болезней Востока, но в таком случае, как он мог прожить столько лет, несмотря на терзавшую тело хворь? Все это было слишком таинственно, а ваш покорный слуга всегда ненавидел тайны. Люблю, когда все проясняется, а всякий фрагмент становится на свое место. Таким уж я родился, что тут поделаешь. Я снова повернул к подворью. Хофентоллеру сказал, что если тот позволит, охотно проведу вечер и ночь в его доме, поскольку общество марграфа не слишком-то мне и нравится. Дворянин обрадовался, посчитав мои слова правдой, и приказал готовить ужин. Тянущееся время мы окропляли вином, и я старался, чтобы хозяин не пропускал ни кубка. Поэтому к еде он садился уже на крепком подпитии, хотя все еще держась в сознании. Я же надеялся, что это быстренько изменится, поскольку чуть ранее вынул из своей переметной суммы баклагу со сливовицей. «Нет ничего полезнейшего перед едой, как взбодрить аппетит», — начал я и сделал вид, что от души глотнул. «Ну, до дна, господин Хофентоллер». Тот послушно приложился, выпил кубок в три больших глотка, выдохнул и фыркнул. «Вот же ж мать ее!» — встряхнулся. «Хороша ядрить, крепкая». Он встряхнулся снова, а потом глянул на меня. «Богом клянусь, лучше бы она умерла, чем ушла к Ройтенбаху». «Вы так сильно его ненавидите?» «Ведь с ней там, в замке, всегда может что-то случиться, а, господин Модердин?» Он хитро подморгнул мне. Если он предлагал мне тайно убить дочь, то был либо не в себе, либо сильно пьян, либо совершенно ослеплен ненавистью. В любом случае, я сделал вид, что не услышал его слов, а поскольку и вправду проголодался, принялся за еду. Пищи было не сравниться с той, что подавали в замке Ройтенбаха. Однако, во-первых, я нагулял аппетит, а во-вторых, цыпленок, запеченный в меду, и сочная утка были все же весьма недурны. Хофентоллер же ел как-то без аппетита. Он лишь покачивался на стуле, время от времени бросая что-то в рот. Однако большую часть времени всматривался блестевшими глазками в противоположную стену. Потому я снова наполнил кубки. «За здоровье светлейшего государя!» — крикнул. «О да, да!» — оживился он. Ему удалось проглотить почти все. Лишь пара капель упала на скатерть. Я долил, а поскольку бутылка закончилась, позвал слугу. «Одна нога здесь», — приказал ему. «А мы, господин Хофентоллер, за что сейчас выпьем?» «А?» — не понял тот. «Ну, за что же, как не за вас», — сказал я сердечно. «За здоровье и долгую жизнь, до дна». На этот раз он не сразу попал кубком в губы, поэтому я встал и вежливо пособил ему. Подождал, пока посуда пустеет. Потом я сел и отрезал большой кусок цыплячьей грудки. Слуга принес бутылку вина и обеспокоенно поглядел на клюющего носом Хофентоллера. «Сколько у вас слуг?» — спросил я его. «Ну, сейчас скажу», — слуга отставил палец на левой руке. «Куно, Давидок, Дорота и ее сестра. Значит, пятеро будет». «А Давидок — это тот на ласку похожий?» «Ага», — раззявил он рот в усмешке. «Вытяни-ка и для вас сколько-нибудь бутылочек. Господин Хофентоллер разрешает». «О, благодарю, ваша милость!» — просиял слуга и отправился в сторону погреба быстрее, чем обычно. Как раз наступили сумерки, когда все, кроме вашего нижайшего слуги, мертвецки перепились. Хофентоллера я провел в постель. Даже снял ему сапоги и накрыл одеялом. Пусть сладко спит. Потом я решил поглядеть, как там слуги. Все пятеро сидели за кухонным столом. Две женщины, одна постарше, другая молодая, дремали, похрапывая. Старый слуга и его товарищ рассуждали о чем-то столь невнятно, что едва разбирал отдельные слова. «Готовы, ваша милость», — доложил Давидок. «Тогда вперед!» «Но ключ, ваша милость, к той комнате. У его милости он всегда на цепочке на шее». Я раздумывал мгновение. «Ежели, не дай Господь, Хофентоллер очнется и заметит отсутствие ключа, будут неприятности». А я знал, что порой даже пьяные люди способны понять, что потеряли нечто чрезвычайно для них важное и ценное. «Справимся и без ключа. От подвала же у тебя есть?» Он брякнул связкой пояса и засмеялся пискляво. «Даже не почувствовал», — кивнул на старика. Тот же, как и его товарищ, уже не разговаривал, а сидел в печали. Я взглянул и заметил, что кубки их опустили. Наполнил те до краев. «Со мною не выпьете?» — приподнял я свой кубок. «Чего же не выпить?» Я проследил, чтобы они опорожнили кубки, и снова их наполнил. «Идем», — кивнул Давидеку. «Высеки огонь и зажги свечу». За комнатой, где мы беседовали с Хофентоллером, он сладко спал, посвистывая носом, находились дверки. Давидок отыскал подходящий ключ, и мы спустились по лестнице. Свеча скверно пахла. Видать, пчелиный воск был Хофентоллеру не по карману, оттого он использовал сало. Ну, по крайней мере, давала она достаточно света. «За коптильней!» — прошептал мой проводник. Мы остановились перед толстенными дверьми из массивного дерева. «Посвети-ка», — приказал я, склоняясь над замком. В славной Академии Инквизиториума нас обучали разным умениям. Конечно, по большей мере тем, без которых инквизиторам не обойтись. Умению читать и понимать книги, распознавать демонов и следы темной магии, обороняться от чары сатанинских существ, вести допросы, как первичные, так и квалифицированные, сражаться голыми руками, с кинжалом и мечом. Ха, да целую книгу можно написать о тяжелом и изнуряющем обучении в академии, куда попадали мальчишки, а годы спустя выходили умелые инквизиторы. Однако наши мудрые наставники знали — порой инквизитору могут пригодиться и воровские таланты. Оттого обучали нас и непростому делу взлома замков. Нужный же инструмент я всегда имел при себе, исходя из разумного предположения, что лучше б 100 раз он мне не понадобился, нежели хоть раз его не окажется, когда будет необходим. Замок не был сложным, управился я быстро. «Останься», — приказал пареньку, забирая у него свечку. Толкнул дверь и вошел внутрь. Потом осторожно притворил дверь. Повел свечой вокруг, чтобы осмотреться в мерцающем свете желтого пламени. Помещение было небольшим, хотя и тщательно обустроенным. Стены завешаны коврами и шкурами, на пол брошен волчий мех. Мое внимание, однако, привлекло большое ложе с балдахином. Балдахин был опущен. На кровати кто-то лежал. Я не видел кто. Лишь слышал тяжелое дыхание и чувствовал характерный запах старого больного человека. Поставил свечу на комод у постели, положил правую руку на нож, а левой медленно отодвинул занавес. И увидел его. Он тоже смотрел на меня, и в глазах его не отражались ни малейшая мысль, ни малейшее чувство. Был он стар. Неправдоподобно стар. Худое лицо напоминало смятый лист бумаги, а на лысой, пестрой от старческих пятен голове росло 3 клочка седых волос, отчего он напоминал рогатого демона. Я взглянул на покоившиеся поверх одеяла руки. Они выглядели словно высохшие куриные лапки, и я был почти уверен, что хрупкие кости могут сломаться от одного прикосновения. Я склонился над старцем. «Ты слышишь меня?» – прошептал ему. «Видишь меня?» Долгий-долгий миг мне казалось, что он не замечает моего присутствия. Но потом он вдруг сомкнул веки и сразу после этого открыл их снова. «Ты Маврикий Хофентоллер, тот, который вернулся из Святой Земли?» На этот раз моргнул быстрее, чем в прошлый раз. «Иисусе Христе!» – пробормотал я. «Значит, это правда!» Конечно, это все еще не имело никакой связи с делом, но мне уже не единожды приходилось говорить, милые мои, что Мордимер Мадердин не любит загадок, или, вернее, любит в них разбираться. Я отодвинулся от старика и решил более тщательно осмотреться вокруг. Взял свечку с комода и пошел вдоль стены. Не было здесь ничего интересного, однако у картины я задержался. Мужчина на портрете был тем самым, чье изображение я видел в комнате наверху. Старик на постели напоминал его настолько же, насколько пепел в очаге напоминает росшее в лесу дерево. «Поглядим», – прошептал я сам себе и снял картину. «Неужто все так просто?» В спрятанном за портретом углублении в стене находился рычаг. Я дернул. Заскрежетало, и отворились дверки небольшого шкафа. Я подсветил себе, увидел оправу четырех толстых книг. «Попались». Я вынул все тома, потом перенес их и положил на стол под стеной. Заметил стоявший на нем трехрогий подсвечник и зажег его от своей свечи. Стало настолько светло, что я сумел спокойно ознакомиться с содержанием книг. Вернее, смог бы ознакомиться, если бы понимал персидский язык или арамейский алфавит, а не, как было со мной, едва умел разобрать, что имею дело с персидскими рукописями. «Ну, дедушка», — пробормотал я снова, — «вижу, ты привез интересную добычу из Святой Земли». Мне не было нужды читать книги, чтобы понять. Я имею дело с творениями, заодно обладание которыми люди отправлялись сперва на долгие расспросы, а потом и на костер. Я почти физически ощущал темную ауру их окружавшую, и что-то мне говорило, что кожаные переплеты изготовлены не из телячьей кожи. Конечно, чувство это можно было списать на буйную фантазию вашего нижайшего слуги, но кроме ощущений у меня были еще и определенные доводы. Может, я и не мог прочесть персидские письмена, однако я мог внимательно рассмотреть искусно выполненные миниатюры. В нашей благословенной империи иллюминирование – дело монахов, которые трудолюбиво переписывают книги, украшая копии собственными рисунками – часто настоящими произведениями искусства. Я видел много таких книг, и пусть я не обладаю душой Творца, но признаюсь, что качество деталей, насыщенность цвета, непринужденное мастерство и фантазия иллюстраторов всегда пробуждали мое глубочайшее почтение. Потому, кстати, я и жалел, что расцвет печатного искусства уводит это достойное удивление умения во тьму забвения. Но здесь я имел дело с миниатюрами, в сравнении с которыми рисунки наших копиистов казались бездарной мазнёй. Фигуры, нарисованные в персидских книгах, словно жили на пергаментных страницах собственной жизнью. Грудь вздымалась при дыхании, когти сжимались на горлах жертв, пламя, казалось, танцует и мерцает, а кровь будто действительно текла из разорванных вен. Когда я видел искаженные страданием лица, удивлялся, что не слышу стонов и плача. Когда видел разверстые пасти демонов, то казалось, вот-вот услышу их ужасающий рев. Эти книги, вне зависимости от того, что в них было описано, стоили чрезвычайно дорого уже из-за самого оформления. А если их авторы столь сильно озаботились иллюстрациями, то какую же огромную мощь должны скрывать написанные там слова? Как сильно я жалел в этот миг, что не умею читать арамейских литер и не понимаю по-персидски. Хотя, с другой стороны, знание, скрытое в этих книгах, не могло бы попасть к простому инквизитору вроде меня. Когда я передам чародейские тома тем, кто за ними придет, могу с рукой на распятии поклясться, что не сумел разобрать ни единого слова. И, возможно, для меня это будет благом, поскольку многие знания сулят многие печали. Я просмотрел все четыре тома, не сумев сдержать восхищение от иллюстраций. Вот женщина с крупным телом сбрасывала одеяние монахини и отдавалась множеству мужчин, каждому по-своему. Вот ногой смеющийся мужчина, покрытый лишь цветочными венками, лежал на постели, а перед ним стояли 7 девиц в изукрашенных драгоценностями одеждах. Вот из адского хаоса вздымалась многоголовая тварь. Удивительно, но я не мог сосчитать головы. Тварь будто бы расплывалась и исчезала, едва я пытался взглянуть на нее в упор. Мне казалось, что 6, 7, еще одна, и все. Однако взгляд снова оказывался на первой, и все приходилось начинать сызнова. Я взял одну из книг, подсвечник, и пошел к ложу, где неподвижно возлежал старец. «Знаешь, что это?» — спросил его, придвигая книгу, едва ли не к его глазам. Он сомкнул веки. Однако на сей раз их не отворил. Похоже, это не было согласие, но всего лишь сигнал, чтобы его оставили в покое, и что он не желает более со мной говорить. Еще мне казалось, что дыхание старика стало чуть тяжелее и ускорилось. Я вынул одну из свечей и поднес огонек к пучку волос, растущих из его черепа. Тот моментально сгорел. В воздухе запахло сжёным волосом. Маврикий Хофентоллер мигом открыл глаза. Мне показалось, или я заметил в них что-то наподобие страха. «Это не было больно, верно?» — спросил я. «Но может и заболеть, если только мне того захочется. Не отвечай на вопросы, и сожгу тебя всего, заботясь о том, чтобы ты не умер слишком быстро. И уж поверь, мучить парализованного старика куда удобнее, чем здорового человека, ибо нет нужды ни привязывать его, ни слушать его крики». Удивительно, но бледные сухие губы Хофентоллера растянулись в чем-то, что походило на улыбку. «Хм, старичок-то наверняка сохранил еще чувство юмора. Хорошо. Начнем сначала. Это твои книги?» Он моргнул. «Ты чернокнижник?» Он моргнул. «Значит, то, что я слышал о Маврике и Хофентоллере, несломленном борце за святую веру, только сказочки. Ты служил персом, верно?» Моргнул, моргнул. Пауза, потом моргнул снова. «Погоди, погоди», — раздумывал я, пытаясь истолковать подаваемые им знаки. «Ты ведь долгое время не отрекался от Господа, верно? Только потом они сломали твою веру и волю, когда ты понял, что никогда уже не вернешься в Европу». Он моргнул. «Однако ты вернулся. Зачем?» Я всматривался в него долгое время, потом пожал плечами. «Конечно, плохой вопрос. Сейчас подумаем. Зачем можно возвращаться? Дочка? Семья? Нет. Ты ведь стал кем-то важным. Перестал быть простым невольником». Он моргнул. «И высоко поднялся?» Моргнул. «Гвозди, тернии, дед, зачем же ты вернулся?» Повысил я голос, поскольку разговор начинал уже меня раздражать. И вдруг я понял. Понял совершенно отчетливо и удивился, что ранее этот ответ не пришел мне в голову. «Конечно», — сказал я. «Месть!» Он моргнул. «Но кому? Конечно, не семье, иначе за тобой не присматривали бы здесь столь тщательно. Кто тебя обидел, дед?» «Хм, кто-то тебя предал в святой земле? Отдал язычникам? Предатель вернулся назад, а ты остался в неволе?» Два быстрых моргания. «Скорее всего, я промахнулся». «А если тебя не предавали, кому же ты собирался мстить?» Потом припомнились мне слова Ройтенбаха про то, как сын Маврикия прокутил деньги, которые получил от императора на выкуп отца от персов. «Думаешь, император тебя предал? Ты верно служил ему, а он ничего не сделал, чтобы вытащить тебя из неволи?» Он моргнул. «Но ведь тот император давно мертв», — сказал я. «Теперь правит его правнук». Моргнул, моргнул, моргнул. «Да», — протянул я, — «это неважно, верно? Вина отца переходит на сына, и сыновья отвечают за грехи отцов». Он моргнул. «Ты хочешь отомстить нынешнему императору?» Моргнул, моргнул. «Нет», — удивился я. А потом меня вновь осенило. «Ты не хочешь мстить, потому что ты уже отомстил». Моргнул. «Прекрасно», — пробормотал я. «Теперь я понял, почему Анна готова на все, только бы не возвращаться в отчий дом. Если знала родовую тайну, неудивительно, что предпочла гостеприимство марграфа жизни под одной крышей со старым колдуном, пылавшим жаждой мести императору. Конечно, я мог лишь сожалеть, что она не подумала о том, чтобы избавиться от своих проблем с помощью инквизитора. Тогда все пошло бы по-другому. Однако, что же означало утверждение Маврикия Хофентоллера, будто месть нашему владыке уже состоялась? «Ты уже отомстил?» — спросил я его снова. Он моргнул. «Странно, поскольку из того, что я знал, светлейший государь чувствовал себя вполне замечательно. Его поддерживали электоры и дворяне, он обладал прекрасным здоровьем, а его мужскую силу могли подтвердить многие из дам, и даже народ прославлял его справедливое правление. Чем же тогда были эти мести проклятия? Но погоди-ка, если ты посылаешь стрелу в чье-то сердце, то уже знаешь, что месть свершилась, хотя стрела еще летит. Получается, Маврикий Хофентоллер приготовил заклинание, последствия которого еще ожидают нас в будущем, и, имея в виду его здоровье, он должен был подготовить все очень давно. Это заклинание еще не действует, верно?» Он моргнул. «Значит, я был прав. Старик только поджег фитиль, который подбирался все ближе к бочке с порохом. И каким же образом, меч Господень, я мог потушить этот огонь?» «Император не был ни в чем виноват», — сказал я ему. «Хочешь знать правду, старик? Твой владыка не забыл о твоей битве и твоем страдании. Он передал целую кучу денег на выкуп ближайшему тебе человеку, сыну. Но тот пропил эти деньги и проиграл в кости, а потом решил, что стоит обо всем позабыть. Клянусь тебе ранами Господа нашего, что было так, как я говорю. Отзови проклятие, ибо ты навредишь не тому человеку». «Ах!» — воскликнул Маврикий Хофентоллер, чудом излечившись от паралича. «Что за ужасная ошибка! Позволь же мне немедля исправить последствия проклятия!» «Так, вероятно, все и произошло бы, находись мы на сценических подмостках. Но здесь был не театр. Здесь был лишь умирающий старик, который, услышав мои слова, тяжело задышал, захрипел, а потом сделался недвижим. Я осторожно коснулся его шеи. «Гнев Божий!» — рявкнул. «И нужно ж тебе было помереть как раз теперь!» Я смотрел на мертвого Хофентоллера и раздумывал, что делать дальше. Я мог уйти отсюда, забрать книги и приказать Давидоку держать рот на замке. Мог арестовать Матиаса за обладание запрещенными текстами. Вопрос лишь в одном. Знал ли тот, что устроил его прадед? Знал ли о черной магии и о том, что здесь спрятаны богохульные книги? Конечно, я легко мог заставить его признаться во всем. И даже в том, что сам он персидский чернокнижник и ежедневно летает на метле из империи в Персию и обратно. Но меня интересовало не вынужденное признание вины, а подлинная правда. Я сел за стол, чтобы еще раз просмотреть книги, на этот раз более внимательно. Я все еще оставался бессилен перед арамейскими письменами. Для меня эти буквы выглядели как беспорядочно накорябанные черточки, но мог сосредоточиться на иллюстрациях. Я рассматривал их внимательно, когда меня прервал стук в дверь. «Господин, господин!» — послышался лихорадочный шепот. «Вы там?» Я встал и отворил дверь. «Слава Господу, это вы!» На лице Давидека отразилось облегчение. «Пойдемте, ваша милость, а то как проснутся они, так будет мне...» Я положил ему руку на плечо. «Теперь ты официальный помощник святого официума», — сказал. «И твой хозяин не имеет над тобой власти». Парень, услышав эти слова, просиял. «Но ты прав, нам нужно идти. Только погоди минутку». Я закрыл дверь и снова уселся за книги. Снова и снова глядел на иллюстрацию, где был изображен мужчина на постели и стоящие вокруг него семеро наряженных молодых женщин. С первого взгляда было понятно, что они девицы. Не спрашивайте, как иллюстратор сумел сказать об их девстве, но поверьте, что, глядя на их лица, я знал. Ни одна из них не изведала мужского естества. Семеро девиц в изукрашенных одеждах. «Погоди, погоди. Семеро. А разве в последнее время здесь не пропало семеро молодых селянок?» Я вернулся на пару страниц назад. Здесь нагая, красивая женщина отдавалась мужчинам, однако лицо ее выражало не экстаз, а лишь холодное равнодушие. Было это сосредоточенное лицо. Лицо, о котором я с полной уверенностью мог бы сказать, не хотел бы я увидеть такое у женщины, что станет заниматься со мной любовью. Иллюстратор отпустил поводья фантазии и изобразил девушку в столь удивительных любовных позах, что и автор прославленных 300 ночей султана Алифа мог бы кое-чему у него поучиться. «Погоди, погоди. А разве Анна Хофентоллер не отдавалась всем мужчинам подряд?» Я подпер голову. Случайность ли, что жизнь напоминала иллюстрацию из этой книги? Или же Анна и Ройтенбах выполняли некий темный ритуал? Ха, здесь было над чем подумать. Я знал, что разрешение тайны следует искать в замке Марграфа. Я мог допросить и Матиаса Хофентоллера, но, во-первых, тот мог ничего и не знать, а во-вторых, если принимал участие в заговоре, его арест стал бы предупреждением для остальных. Поэтому следовало соблюдать осторожность. Во имя осторожности я решил вернуть персидские книги назад в тайник за картиной. Пусть даже принял это решение с тяжким сердцем, поскольку прекрасно понимал, сколько стоят эти тома. Сурово приказал Давидоку молчать и пригрозил не только проклятием жизни грядущей, но и тем, что нынешняя его жизнь превратится в нескончаемую череду страданий. Конечно, я объяснил ему это простыми словами, описывая, между прочим, какую колоссальную боль можно причинить мужчине, протыкая его яички раскаленным до красноты железным прутом. Полагаю, он воспринял мои слова всерьез. Чтобы не возбуждать подозрений, я улегся в постель, как был, в сапогах и одежде, и крепко уснул. Когда утром следующего дня меня разбудил хозяин, я поднял на него бессознательный взгляд. «Крепко же вы меня напоили, господин Хофентоллер!» — пожаловался я больным голосом. Он засмеялся, но, казалось, несколько принужденно, поскольку и сам не совсем уверенно держался на ногах, с лицом едва ли не серым и с похмельной болью в глазах. «Угостите меня, будьте добреньки, завтраком, я поеду к себе. Может, яичница с толстым ломтем сала?» «Простите!» — пробормотал он и едва ли не бегом скрылся за дверью. Я услыхал, как его тошнит. Усмехнулся. «Пить нужно уметь, как справедливо», — замечал один из моих учителей в Академии Инквизиториума. А учили там, кроме прочего, еще и безопасному питью разнообразнейших напитков. Ясное дело, большинство из нас любили эти занятия. После завтрака, съеденного в одиночестве, я попрощался с Хофентоллером и пустился в дорогу. Было над чем подумать. Если уж Ройтенбах не врал насчет желания жениться, то вот вопрос. Как гордому сеньору согласиться с тем, что женщину, которую он поведет к алтарю, трахал на сеновале его же конюх? Конечно, мне приходилось слышать и более странные истории, и я знала, что великая любовь и великая страсть даже умнейших людей превращают в достойных сожаления глупцов. И хорошо еще, что такие вещи не случались с инквизиторами. Но Марграф мог и обманывать меня, чтобы получить побольше времени, отослать из замка неудобного гостя, усыпить бдительность Хофентоллера. Однако, какова цель всего этого? А если подозрения, которые возникли у меня при рассматривании персидских книг, верны, значит, Ройтенбах соглашается с поведением Анны, поскольку оно соответствует ритуалу. Я знавал такие дела, и мне было известно, что как минимум несколько культов требуют участия в своих темных обрядах монахинь-проституток, ибо чем большее унижение испытала женщина, тем проще ей установить контакт с демонами». Оттого мне не оставалось ничего иного, как только отправиться в ту часть замковых подземелий, что открылась мне во время молитвы. В ту часть, что укрыта за огненным барьером. Я мог попросить Ройтенбаха позволения попасть в это место, но не удивился бы, откажи он мне в этом. Причем, даже если ему нечего скрывать. Но если ему есть что скрывать, тогда я выдал бы, что знаю о его тайне, или что приблизился к ней. Возможно, я не заплатил бы за это жизнью, но как минимум стал бы в замке нежеланным гостем, а все следы заговора были бы тщательно сокрыты. И теперь я раздумывал, как бы все устроить, не возбуждая подозрений хозяина. По крайней мере, не возбуждая их до тех пор, пока я не исследую то, что исследовать необходимо. А ведь замок Ройтенбаха был воистину огромен. Множество комнат, коридоров и лестниц. Без планов либо проводника я блуждал бы полночи, добираясь до цели, если бы вообще добрался. Поэтому проводник был необходим. Человек, не обладающий специальными способностями, которые обладали некоторые из инквизиторов, наверняка склонился бы к запугиванию или подкупу, но я не думал, что одно или другое завершится удачей. Недаром же в замке меня окружали лишь слуги, ума у которых было не больше, чем у выученного пса. Но оставалась еще одна возможность. В нашей славной Академии Инквизиториума обучали одной методе, которая позволяла на короткое время получить контроль над сознанием другого человека. Скажу честно, ваш нижайший слуга не слишком хорош в этом искусстве. Да и учитель мой остерегал, что лишь немногим из нас дано сломить волю человека, который попытается сопротивляться. Но именно здесь глупость приставленных ко мне слуг могла пригодиться. По крайней мере, я решил опробовать сей метод, хотя в последний раз применял его еще в академии, и пришлось немало попотеть, вспоминая ритуал. Учитель убеждал нас, что в этом умении нет ничего от темной магии, ибо разве позволили бы нас такому учить в ином-то случае? Что это лишь искусство, которое позволяет более высокому разуму торжествовать над разумом низшим. Однако, прежде чем заняться этим, надлежало проверить Ройтенбаха и рассказать ему, как прошел визит к Хофентоллеру. Хотя, говорю как перед Господом, без урона всему делу я мог сказать куда как немногое. «О, господин Мадердин!» — увидев меня, марграф улыбнулся. «Как ваш визит к моему дорогому будущему тестю?» «Если говорить кратко, бесплодно», — ответил я. «Вы рассказали о моих планах?» «Да, господин марграф». «И?» «Он показался мне повеселевшим», — ответил я согласно правде. «Что ж, для начала, полагаю, и то хорошо. А выпейте вина?» «Не откажусь». Он разлил вино в массивные золотые кубки. Мой был украшен рубинами, его — топазами. Оба наверняка стоили безумных денег. «За любовь», — сказал он, поднимая кубок. «За любовь к Богу», — согласился я. «Я говорю о любви к женщине», — проворчал он. «Я говорю о том же. Разве не понятно, что любовь к другому человеческому существу может опираться лишь на безграничную любовь к Богу? Если вы не полюбили Бога, то как можете любить существо, которое он создал?» Марграф отпил пару глотков и внимательно глянул на меня. «А вы любили когда-нибудь? До боли и отчаянно. Навсегда?» «Конечно. Бога, слова Писания. Я говорю о женщине», — прервал он нетерпеливо. «Такая милость мне не была дана», — ответил я после долгого молчания. «Или же, если посмотреть с другой стороны, меня не затронуло сие проклятие». Ройтенбах смотрел на меня в задумчивости. «Врете», — сказал наконец, — «и сами об этом знаете». «Хо-хо-хо, да вы читаете в сердцах людей», — засмеялся я. «Скажите ей, что любите, пока не стало слишком поздно». На этот раз надолго замолчал уже я. «Конечно», — сказал я наконец, «ибо мечта всякой дамы — общество палача-инквизитора». «Значит, некая дама есть», — усмехнулся он, но потом снова сделался серьезен. «Но вы ведь не думаете о себе именно так». «Я — нет, но хватит и того, что другие думают, и если вы кого-то любите, то не обречете его на подобную судьбу». «Люди», — проворчал он, «что вам за дело до людей? Что вам за дело до сплетен и злых языков? Что вам за дело до чего бы то ни было, когда вы знаете, что есть она, одна единственная, желанная, о которой мечтаешь, которая снится, та, без кого не вздохнешь и лишь корчишься в спазмах безнадежности, ибо и сердце ваше бьется лишь за тем, чтобы ее рука лежала у вас на груди, а дышите лишь за тем, чтобы ваше дыхание мешалось с ее. Что чтил когда-то, все теряешь ты, и удержать распад не в нашей власти». Так плавится любовь в горниле страсти. В работе меркнут мастера мечты, — ответил я. «Нет», — ответил он, даже не вступая в спор. Но я услышал, какова внутренняя сила в его отрицании, и чрезвычайно этому удивился. «Кто она, господин Мадердин?» «Кто она, господин Ройтенбах?» «Наверняка шлюха, в которую вы влюбились, посещая бордели». Я даже не понял, когда успел схватить его за глотку и припереть к стене. Он же покраснел, но сумел прохрипеть. «Иисусе, да отпустите же!» Я отпустил его миг спустя, злой на себя за то, что он сумел меня спровоцировать, причем раньше, чем я успел это понять. А такое с вашим нижайшим слугой случалось нечасто. Марграф раскашлялся, и прежде чем сумел хоть что-то сказать, прошло порядком времени. «Мечом Господа клянусь, ну и хватка у вас!» — просипел он. Я отступил на пару шагов и, поверьте мне, был изрядно сконфужен. «Простите, что я пренебрег правилами гостеприимства». Он отмахнулся. Я хотел лишь знать, и теперь знаю. Я спас ее, а она спасла меня», — сказал я, всматриваясь в стену за его головой. «Только раз ее обнял, верите? Это ведь не может быть любовь». Почему я говорил ему все это? Может, от того, что знал, он уже стоит над могилой. «Любовь — это невежливый гость, господин Модердин. Она не предупреждает о своем визите 2 неделями ранее. Любовь прокрадывается в наш дом как вор и крадет все, что есть в нем ценного. Она как молния, падающая с ясного неба. И в поединке с любовью шансов у вас не больше, чем у цыпленка против ястреба. Всегда можно сбежать. А разве не это вы делаете? И что, сильно вам помогает?» «Нет», — ответил я спокойно. «Когда вижу нечто прекрасное, то хотел бы показать это именно ей. Хотел бы разделять с ней каждый миг ее радости. Только вот мне редко попадаются прекрасные вещи, господин Ройтенбах. Вокруг меня лишь страх и ненависть, кровь, смрад и боль. Она была бы в восторге, верно?» Он молча смотрел на меня, а на лице его я, к своему удивлению, заметил сочувствие. «Я стар, разочарован, что ни день нахожу на своей голове седые волосы. Каждое утро мне приходится убеждать себя, что жить все еще стоит. Кто-то когда-то, господин Марграф, сказал, что ужасно засыпать, боясь, что никогда не проснешься. Я же засыпаю, боясь, что завтра проснусь снова. И только вера, когда я встаю, проснувшись, удерживает меня при жизни». В молчании он снова наполнил наши кубки. «Расскажите ей все, как рассказали мне. Боитесь, что не ответит на ваши чувства?» Я спас ее. Признание в любви прозвучало бы как требование оплаты долга. «Доверьтесь». «Нет». Ройтенбах подошел так близко, что я ощутил запах вина из его рта. «Глупец. Вы хотите умереть, жалея, что никогда не отважились на шаг, который всегда желали сделать?» «Не трогайте мою жизнь, господин Марграф», — попросил я его. «Об этом не стоит говорить». Он фыркнул, отошел и уселся в кресле. «Чудно сплетаются человеческие судьбы», — сказал. «А вы — странный инквизитор». Я посчитал это комплиментом, но был зол на себя за миг слабости. Кто заставил меня болтать ерунду чужому человеку, исповедуясь в страхах и желаниях, в истинности которых я не был уверен и сам? «Зачем любовь, Господню благодать, кощунственно на части разнимать? Я ненавистью занят не на шутку. Понятен мне порыв стихии злой», — произнес я горько и противу собственного желания. Я навестил парней и приказал, чтобы они явились ко мне, когда луна зайдет за Северную башню. «Трезвыми», — добавил. Потом вернулся, подождал, сколько было нужно, и позвал слугу, которого ко мне приставили. Снял с шеи золотую цепочку с крестом. «Садись», — приказал ему, показав парню на табурет. «Зачем это?» — у него на лице отразилось туповатое удивление. «Садись», — приказал я более резким тоном. Он же присел на самый краешек, явно напуганный тем, что можно сидеть в присутствии гостя самого марграфа. «Смотри сюда», — сказал я, приблизив крестик к его лицу. Двинул пальцем, заставив цепочку колебаться. «Смотри и не отводи взгляда». «Гляжу, ваша милость». Он действительно водил глазами за раскачивающимся крестиком. «Мартин, представь, что ты лежишь на теплом сухом сене». Начал я негромко, ласковым голосом. «Солнце стоит в зените, греет. Оно такое желтое и теплое. Ничего тебе не хочется и ничего не нужно делать. Вокруг тихо и спокойно. Приятно, верно?» «Ага», — проговорил он. «Можешь так лежать и лежать без конца. Глаза твои закрываются, а руки и ноги делаются очень-очень тяжелыми. Ты даже не пытаешься ими шевелить, потому что... А зачем? Будешь так лежать и греться на солнце, верно?» «Буду». «Обе ноги тяжелеют, обе руки тяжелеют. Твоя голова такая тяжелая, но ты лежишь в мягком теплом сене, и тебе так хорошо, что ничего другого ты и не хочешь. Тебе незачем двигаться, верно?» «Верно». Голос его, казалось, удаляется. «Не скрою, вышло у меня неплохо». «Теперь закрой глаза», — засыпаешь сладким сном». Я подождал минутку, пока не увидел, как глаза его начали двигаться под веками. «Мартин, когда я щелкну пальцами и скажу «раз, два, три», ты проснешься и не будешь помнить ничего из того, что случилось. Понял?» «Ага». «Но сейчас ты станешь отвечать на мои вопросы, да?» «Да». «Ты ведь хорошо знаешь замок?» «Хорошо». «Иногда спускаешься в подземелье?» «Нет, в подземелье нельзя. Мартин хороший, Мартин не ходит в подземелье». «Но Мартин ведь был немного любопытен, верно?» Он молчал и только двигал губами, словно что-то пережевывая. «Мартин», — сказал я чуть резче, — «ты должен говорить правду». Внезапно по его щекам полились слезы, огромные, с горошину величиной. «Плохой Мартин», — простонал он, — «плохой, знает, что в подземельях, но ему нельзя говорить». «Теперь можно, Мартин. Господин Марграф просил, чтобы ты все мне рассказал. Даст тебе за это золотой дукат и новые сапоги из красной кожи». По выражению его лица, я знал, что он мечтает. «Что ты видел в подземельях, Мартин?» «Мартин видел девушку. Она там живет». «Ха, однако». «Только одна девушка?» «Олаф крепко напился», — сказал он, казалось бы, совершенно не в тему. «Но я думал, что понимаю, как движутся его мысли». «И что сказал тебе Олаф, когда так крепко напился?» «Что их там семеро», — прошептал он. «Ну, наконец-то». «Мартин, а теперь покажи мне вход в подземелье». «Нельзя». Его веки беспокойно подрагивали. «Стражники отгонят». «Стражники не увидят», — сказал я ласково. «Ты будешь невидим. Смотри». Я коснулся кончиком пальца до его виска. «Я втираю чародейскую мазь. Чувствуешь, да?» «Угу». «И теперь ты невидим. Как в сказках. Никто, кроме меня, тебя не увидит». «М-м-м-м». Теперь в его бормотании послышался искренний восторг. Курнос и близнецы появились несколькими молитвами позже. «Пора на дело, ребятки», — сообщил я им. «К бою, бравые сердцем». Они поглядели на меня с непониманием. «Ах, как всегда, мечу жемчуга своего разума перед свиньями». «В подземельях держат семерых похищенных девушек. Их должны отдать демону во время богохульного ритуала, и он их осквернит. Наша миссия проста — найти и спасти». «Семь девиц?» — повторил Курнос, обнажая в ухмылке желтые выщербленные лопаты зубов. «Семь», — сказал и первый, вылупив глаза. «Девиц?» — облизнулся второй и потер вспотевшие ручки. «Осквернит», — облизнулся снова. «А слово «спасти» вы расслышали?» — спросил я, видя их реакцию. «У Ройтенбаха человек 30», — пробормотал первый после раздумий. «Я бы сказал 40», — поправил я его. «Вот только нужно ли с ними сражаться?» — пожал я плечами. «Вытаскиваем девиц, арестовываем Ройтенбаха и всех делов. Да и кроме того, разве вы боитесь поваров, конюхов и садовников?» «Ну, у него же типа еще и солдаты», — отозвался второй. «Может, вызовешь инквизиторов, Мардимир?» — спросил Курнос. «Ха, с каких это пор ты стал давать такие чудесные советы?» — глянул я на него. Мысль вызвать помощь из Хесхезрона или хотя бы из ближайшего отделения Инквизиториума не была настолько уж плоха, при условии, что у нас имелось несколько дней. Но я опасался, что таким временем мы попросту не располагаем, поэтому приходилось выкручиваться вчетвером. Мне, Курносу и близнецам, как оно чаще всего и бывало. Четверо благородных паладинов против орд князя тьмы. По сути же, против нас мог выступить только сам Марграф и пара десятков его людей. Всего-то. Бывали мы и не в таких переделках. «А ты хотел бы жить вечно, Курнос?» — спросил я иронично. «Хватаем всякого, кого встретим», — сказал еще, глядя уже на них всех. «Не убивать, пока не будет понятно, что без этого не обойтись. Дать по голове, связать, кляп в зубы, оставить где-нибудь в углу. Помните, что мы в гостях». «Вот же ж, типа барские любезности», — пошутил второй. «Ты хотел что-то сказать, близнец? Тебе здесь плохо пилось и елось? Хозяев нужно хоть слегка уважать», — глянул я ему в глаза. и глянул по-настоящему плохим взглядом, поскольку не выношу, когда кто-либо оспаривает мои приказы. Он же разъявил рот и сделался на миг неподвижен. Напоминал ошалелого карпа. «Это хорошо, что нет нужды говорить слишком много», — подвел я черту. «Кроме того, нас наверняка никто не тронет до самых подземелий. Слуги знают, что мы гости Марграфа, и ничего не заподозрят». «Да бать колотить, ну! Убивать нельзя, трахать нельзя!» — отозвался первый. «Близнец, я что, когда-то запрещал вам развлекаться? Только помни, что для потехи свое время. Мое вам слово. Как все закончим, уж развлечетесь со служанками». Так уж повелось, что псам нужно время от времени кидать кость, чтобы не пытались пробовать на вкус твое горло. От служанок Марграфа не убудет, если первый и второй минутку-другую покувыркаются с ними. «Мордимер, ты это, свой парень?» – просиял первый. «А, братка?» «Типа да». «Я себе уже, а то ихнюю кухарку присмотрел», — похвастался. «Такие у нее». «Кухарку я себе первый присмотрел», — взвился второй. «У вас что, будет мало времени?» — проговорил я умиротворяюще. «Эта штука у нее не измыла, не смылится. Кроме того, хорошо тренированная женщина удовлетворит и пятерых сразу, а не только вас двоих. Не о чем спорить». Я дал им время, чтобы обдумали мои слова. «Ладно, вперед», — приказал. Глянул на слугу, что неподвижно стоял под стеной, глядя перед собой невидящими глазами. «Мартин, ты меня слышишь?» «Да, слышу», — ответил он глухо. «Веди нас в подземелье, понял?» «Да, понял». «В то место, где живут девушки». «В то место, да». «Что это он такой, как непонятно что?» Второй помахал слуге рукой перед носом, но тот никак не отреагировал. Путешествие замковыми коридорами прошло быстро. Только раз мы наткнулись на служанку, которая на широком подоконнике отдавалась одному из солдат Маркграфа. Но я приказал парням оставить их в покое, а счастливая парочка даже не заметила нас, когда мы шли мимо. Мартин вел нас куда нужно, и я подумывал, что бы мы без него делали. Замок Ройтенбаха и так напоминал лабиринт, а уж ночью становился и вовсе непостижимым. Наконец, мы почти добрались до цели. Я приказал слуге присесть под стеной и ждать дальнейших приказаний, поскольку был уверен, что он нам еще пригодится. Вход в подземелье никто не охранял, однако я знал, что в комнате за лестницей будет как минимум двое. Да это и понятно, ведь именно здесь находился не только проход к захваченным девушкам, но и двери к арсеналу, складам, коптильне и погребку с винами. И Марграф наверняка повелел, чтобы кто-то все это стерег, справедливо полагая, что не стоит надеяться лишь на качество замков. Я только не знал, всегда ли здесь ставят стражников, или поводом был мой визит. Но намерений спрашивать у меня не было. Я шагнул на ступени. «Господин Марграф», — сказал я громко, глядя на уходившую в темноту лестницу, — «ваши люди на посту. Поздравляю. Похоже, я проиграл», — пояснил стражникам, стараясь улыбаться широко и искренне. Те встали, поглядывая на меня с удивлением, но без подозрительности. «Господин Марграф утверждал, что вы на стороже, а я, что наверняка спите, пьете или трахаете девок. 100 крон из-за вас проиграл, сучьи дети». Они поглядели в сторону лестницы, ожидая, что вот-вот увидят идущего к ним Ройтенбаха. И на лицах их уже проступала гордость и ожидание похвалы. О, человеческая наивность! Первого из стражников лишил речи мой умелый пинок в пах, а вот второй оказался сообразительнее и быстрее товарища. Отскочил, но не успел вынуть меч, когда на него всем весом обрушился сбежавший по ступеням Курнос. Оба они с грохотом свалились на пол, но поднялся один лишь Курнос. «Связать, вставить кляп, забрать ключи», — приказал я. Потом мы перенесли их в коптильню. Как очнуться, хотя бы насладятся чудесными запахами ветчины и колбас. «Хорошо, парни. Первый, второй, наверх, и следите, чтобы ни один сукин сын не вошел в подземелье. И следите, чтобы Мартин никуда не убрел. Курнос, за мной». Третий ключ из тех, что я пробовал, подошел к нужной нам двери. Курнос, однако, задержался на пороге. «Что?» — глянул я на него. «Боль», — сказал он. «У тебя что-то болит?» Курнос глянул на меня, словно на идиота. «В этих стенах боль, Мордимер». Курнос умеет читать прошлое, отпечатавшееся в стенах, особенно то, которые оставляют следы пыток, страданий и смерти. И слова его подтверждали мои видения. Именно в этой части коридора привиделись мне тогда изломанные тела и страдающие лица. Здесь некогда должна была находиться пыточная. Может, дедушка Ройтенбаха не мог заснуть, пока не выслушает ежевечернюю порцию криков, стонов и моль по пощаде. Я знавал человека, который называл пытаемых людей своими лучшими певцами. Что ж, кардинал Бельдария, именуемый дьяволом из Гамола, закончил худо, а ваш нижайший слуга приложил к этому руку. Бельдария хотел и меня обучить таким песням, но попытка не удалась. Однако я постарался отвлечься от прошлого. Главное, в этих стенах убили и замучили множество невинных людей, ибо виновные не оставляют столь сильного следа, ведь их души знают, что заслужили страдания и смерть. «Но это было давным-давно», — добавил Курнос. «А вот это утешало, поскольку означало, что ни одной из девушек еще не причинили зла, а значит, богохульный ритуал пока не был проведен. Означало это также, что марграф Ройтенбах не слишком любил пытки, и это хорошо о нем говорило. Я одобрил столь рассудительное поведение, поскольку и сам я, человек, не любящий причинять боль ближним, если она не ведет к высшей цели». Коридор поворачивал направо, и я выглянул за угол. У дверей сидели двое стражников. Не были настороже. Один дремал с головой на руках, второй вырезал деревянную фигурку, чуть высунув язык. Вот ведь человек искусства. Проблема была в одном. Стражники сидели в нескольких шагах, и я опасался, что они успеют поднять тревогу, прежде чем мы до них доберемся. Я отчетливо видел веревку, идущую к потолку, и дал бы руку на отсечение, что она соединена с колоколом наверху. А мне совсем не хотелось, чтобы нам на голову свалилась стая рубак марграфа. Хотел провернуть все дело быстро, четко, чисто и без лишних жертв. Конечно, если таковые будут, никто не станет плакать, но к чему сразу устраивать бойню? В конце концов, я был в замке лишь гостем, а гостю не стоит платить за гостеприимство хозяина убийством слуг, поскольку это было бы весьма неделикатно и невежливо. Курнос вынул нож. «На 3-4. Ты того, кто спит, я второго». Он лишь шептал, но шептал, склонившись к моему уху, поэтому запах гнили из его рта был слишком явственен. И я решил разыграть все по-моему. «Гвозди и тернии!» — крикнул громко, выходя из-за угла. «Где здесь выход?» Спящий стражник вскочил, второй отложил фигурку. «Где здесь выход, спрашиваю?» Я сделал еще пару шагов. «Мне что, срать прямо под стеной?» И я был уже перед ними. Соня получил локтем в горло, резчика я ударил кулаком в подбородок. Оба угасли, будто свечки, утопленные в миске с водой. «Ну и что?» — спросил я Курноса. «Сразу и убивать?» Я обыскал тела и обнаружил, что ни у одного из стражников не было ключей. «Ха, значит, марграф не доверял им настолько, чтобы дать возможность отпереть эту дверь. Впрочем, и верно. Если он вправду спрятал там семерых девиц, стражники, напившись, могли превратить некоторых из них в девиц несколько более опытных, что весьма навредило бы планам марграфа. В общем, я достал инструменты и принялся колдовать над замком. Тот оказался чуть сложнее, чем замок, который мне пришлось открывать у Хофентоллера, но, как и тот, он не оказался серьезной проблемой. Я тихонько отворил дверь, лишь затем, чтобы наткнуться, войдя в маленькую комнатку, на дверь следующую. Однако эта уже была затворена на простой засов. Я открыл его и заглянул сквозь щель внутрь. Средних размеров комната сияла от свечей. Я увидел девушек. Трое играли в карты на постели, одна что-то вышивала, сидя в глубоком кресле, еще одна расчесывала волосы у огромного зеркала, а двое оставшихся ели за столом фрукты и сладости. Если это была тюрьма, следовало признать, что марграф заботился об узницах. Я вошел внутрь. Курнос со мной. И тогда случилось нечто, чего я, признаться, не ожидал. Первая из девиц закричала испуганно, за ней вторая, третья, пока, наконец, не пищали уже все они. Отчаянно, истерически и оглушительно. В голову мне ударила виноградная кисть, а Курнос едва успел отбить в сторону серебряную щетку для волос. «Тихо! Ну-ка!» — рыкнул я. «Я пришел, чтобы вас спасти». Уж не знаю, услышали они меня или нет, но никак не дали понять, что поняли мои слова. Что ж, пришлось прибегать к насилию. Я дал ближайшей пощечину, другую бросил на кровать. И как же жалел, что нет у меня хорошенькой ивовой розги. Курнос оказался лучшим переговорщиком, чем я. Выдернул из ножен кривую саблю, ударил ею в серебряный кувшин, разрубив его напополам, и рявкнул. «Тихо, а то порублю всех, суки!» Удивительно, однако это подействовало. Девицы потихоньку успокаивались, пока, наконец, не сбились испуганно на кровати. «Пожалуйста, пожалуйста, не обижайте нас!» — говорила дрожащим голоском девица, казавшаяся самой старшей из семи. Я заметил, что все со страхом и отвращением глядят на Курноса, и только теперь понял, что брать с собой моего товарища для спасения девиц было не наилучшей идеей, особенно учитывая, как Курнос подмигнул одной из них и облизнулся. Девушка на это всхлипнула и спряталась за подружку. «Выйди», — приказал я ему, — «сторожи дверь». Он буркнул что-то сердито, однако послушался. «Мои дорогие», — сказал я, стараясь придать голосу бархатную мягкость, — «мы пришли сюда вас спасти. Я узнал, что в окрестностях пропали 7 девушек и решил их найти. И слава Господу, сумел вас отыскать. Сможете вернуться в свои дома к родным». Не знаю, надеялся ли я на взрыв безумной радости, энтузиазма и целования моих рук, но наверняка не на ледяную тишину, которая установилась после моих слов. А потом эту тишину разодрал отчаянный всхлип самой молодой девушки. «Мне опять придется пасти свиней?» — выдавила она сквозь слезы. «А отец снова будет пьяным и снова будет меня бить?» — отозвалась другая. «И захочет-таки выдать меня за старика-соседа?» «А в празднике мы будем есть мерзлую репу?» И так далее, и тому подобное. О стирке в ледяной воде, о собирании хвороста зимой, о порванных платьях и о том, как они будут носить ведра с водой. И так без конца. «Тихо!» — приказал я, наконец, собираясь с мыслями. «Чада, вам дали новые платья и хорошую еду. Вас не заставляют работать и заботиться о вас. Но это продлилось бы лишь какое-то время». «Злые люди хотели вас убить, отдать на съедение ужасному демону. Я прибыл, чтобы не дать демону вас обидеть». «Этому демону?» — спросила одна из девушек, показывая мне за спину. Если бы я услышал такие слова от мужчины, то справедливо рассудил бы, что он хочет заставить меня отвернуться, чтобы на меня напасть. Но как бы могла это сделать девушка, сидящая на постели? Бросить в меня вышитой туфелькой? Я молниеносно развернулся. К счастью, демона в комнате не было, зато в большом зеркале не отражалась комната, но было видно огромное ложе с балдахином и множество вышитых подушек. На ложе раскинулся молодой смуглый мужчина в белых одеждах. На голове его был венок из цветов. «Кто ты?» — спросил он меня с явным неудовольствием и нахмурился. Я приблизился к зеркалу. Скорее всего, оно или было волшебным, или же на него наложили заклинание, а потому зеркало отражало вид из другого мира. Мог ли этот мужчина быть демоном? Отчего же нет? Я некогда повстречался с прекрасной демоницей Хагов, разговаривал с ней и даже принес ей дар, который ничего не стоил в нашем мире, но ее склонил к тому, чтобы послушно удалиться туда, откуда она пришла. Опытным знатокам известно, что среди демонов есть как те, кто охотно пьет людскую кровь, заедая ее людским же мяском, так и те, кто весьма далек от жестокости и лютости, что вовсе не означает, будто не являются они дьявольскими созданиями, само существование которых угрожает нашей вере. «Мое имя Мардимер Мадардин», — ответил я. «А кто ты?» Он смотрел на меня некоторое время, а потом взглянул куда-то в сторону, я не видел куда, поскольку зеркало это место не показывало, и взял виноградную кисть. Ленивым движением положил виноградину себе в рот. «Я страж», — произнес. «И что дальше?» — спросил я, видя, что он не намеревается ничего мне объяснять. «А дальше ступай уже прочь», — сказал он капризным голосом. Я взял серебряную тарелку, что стояла на столе. «На сколько кусков разобьется это зеркало?» Он вздохнул. «Я страж. Они — это дань мне». Затем, чтобы следующие 70 лет я охранял врата. И что ты намерен с ними сделать? Пожрешь их, выпьешь их кровь?» От кровати до меня донеслись перепуганные писки. «Конечно, нет. Страж приподнялся на ложе. «У меня здесь вдосталь пищи, поэтому нет нужды пожирать людей». По его лицу промелькнула гримаса отвращения. «Буду их ласкать, а они станут ласкать меня. Будут молоды и бессмертны, а потом, через 70 лет, отошлю их назад, в твой мир, усыпанных дарами, и получу следующих». «Это всего лишь отвратительная ложь», — решил я. «Что бы я с ними ни сделал, все лучше, чем если перестану стеречь врата», — сказал он. «Но если ты действительно инквизитор, должен знать, что я говорю правду». Однако не так просто распознать ложь в словах демонов без соответствующих ритуалов. Ибо разве демоны не существа, зачатые во лжи? Кого ты не пускаешь во врата, и что такое те врата? «Того, кого призвали», — ответил он. «Маврикий Хофентоллер, он это сделал». «Да, он звался именно так. Старикашка, жаждущий мести. Это он вызвал его, и лишь я не впускаю его в наш мир. Но, как ты знаешь, за все нужно платить. Моя же цена именно такова». Он повел рукою, что должно было означать этих семерых девиц. «Слушай». «Нет, это ты послушай», — прервал он меня. «Я хочу свою жрицу и хочу, чтобы она наконец-то провела ритуал. А ты ничем не можешь мне угрожать, потому что ты — только отражение в зеркале». И это было правдой. У стража не было физического тела, поэтому он мог сколько угодно надо мной насмехаться. Я был уверен, что светолюбивые монахи из монастыря Амшелас совладали бы с этой проблемой, но я был всего лишь простым инквизитором, не имеющим ни малейшего понятия, как принудить к послушанию отражение в зеркале. «Твою жрицу! Ах!» Теперь я знал наверняка, что речь шла об Анне Хофентоллер. Значит, она восстала против своего прапрадеда и желала снять последствия заклинания, которое тот наложил. Черная магия против черной магии. О да, здесь наверняка не хватало инквизитора. Я приблизился и притронулся к раме. Это зеркало было обычным, а не магическим предметом, красивым и должно быть достаточно ценным. На него наложили некое заклинание, но оное можно было наложить и на стену, или шкаф. «Ну и что ты надумал?» — свысока спросил меня демон. Я снова отошел на несколько шагов. «До свидания», — сказал и метнул тарелку прямо в зеркало. Стекло со стоном раскололось на десятки кусков. Девушки испуганно пискнули. «Нет, нет!» — услышал я. Я оглянулся. Самая старшая смотрела на меня с упреком и отвращением. «Он был такой добрый, такой милый! Обещал нам, что мы будем счастливы!» — крикнула другая. «А ты его убил!» — в голосе третьей слышалась ненависть. «Правильно ли я сделал? Может, стоило просто забрать девушек, а потом люди, присланные в замок Марграфа, тщательно исследовали бы зеркало? Вот только я знал, что демона там уже не будет». Зеркало — просто окно, сквозь которое он видел наш мир и осматривал приготовленные ему дары. И что помешало бы ему отойти от окна? И уж, конечно, я его не убил. Демоны не гибнут так просто. Но окно я предпочел уничтожить, чтобы сквозь него к нам не проникла какая-нибудь неожиданность. А если речь о заклятии, которое окно отворило, то у Анны Хофентоллер будет достаточно времени и возможностей подробно ответить на заданные ей вопросы. И чем быстрее и точнее она будет отвечать, тем меньше станет страдать. По крайней мере, так ей пообещают. Итак, девушки спасены, а провести демонические ритуалы теперь невозможно. Конечно, я не мог сразу же освободить девиц. Будет лучше, если до поры они останутся в этой чудесной комнатке, пока замок Ройтенбаха не станет безопасным местом. Я решил, что близнецы будут охранять подвалы, а мы с Курносом отправимся в спальню Марграфа, чтобы арестовать его и Анну. И я полагал, что, как и в большинстве случаев, достаточно будет арестовать главного, воззвать к доверию святому официуму, пригрозить наказанием за сопротивление и пообещать награду за помощь, чтобы все принялись покорно исполнять мои приказы. Ибо охранять меня должна была не сила оружия, но уважение к моей профессии. Все знали, что поговорка «когда гибнет инквизитор, черные плащи пускаются в пляс» более чем правдива. За смерть инквизитора отвечали не только виновные, не только их ближайшее окружение, но и семьи, их друзья, их знакомые, их соседи, Поэтому инквизиторов убивали редко, разве что от ненависти люди уже совсем не понимали, что творят. Из собственного опыта я знал, что такое случается нечасто. Сопротивляться склонны лишь безумцы или истинные еретики, знающие, что их ничто уже не спасет от узилища и допросов. Или порой сильные сеньоры, считающие, что их спасут связи при императорском, папском либо епископском дворе. Зато всякий, кто чувствовал в себе хотя бы зерно невиновности, жаждал убедить представителей святого официума, что это зерно на самом деле неподъемный валун. «Я ничего не знаю, я всего лишь исполнял приказы, меня заставили, наверное, меня очаровали». Всякий старался использовать эти аргументы. Но стоило встать против инквизитора с мечом в руках, и ни одно из этих объяснений уже не даст тебе и тени защиты. Сопротивление инквизиториуму можно сравнить с борьбой с приливом. Даже если первая волна маленькая, ты должен понимать, что в конце придет куда большее и захлестнет тебя с головой. А моим делом было убедить людей, что стоит покориться и первой волне. «Пойдем», — приказал я Курносу. Я снова повелел Мартину вести нас, и мы, ни с кем не встретившись по дороге, добрались до спальни марграфа. В коридоре на лавке сидели двое молодых охранников. Как и прежде, я задал себе вопрос, всегда ли их обязанностью было стеречь комнату, или они получили это задание из-за моего присутствия. Оба дремали, опершись головами о стену. Когда мы приблизились, я заметил, что Курнос вынимает нож. «Не убивать!» — прошипел я ему. Сам же схватил одного из стражей за волосы и стукнул о стену. Тот даже не пискнул. «И какое слово в приказе «не убивать» ты не понял?» — спросил я миг спустя, глядя на рану в горле того, кем должен был заняться Курнос. Кровь из перерезанной артерии брызгала на пол. «Да оно как-то само», — буркнул мой товарищ. «Пока то, пока сё». Я знал, что Курнос хотел его убить. Знал, что он сознательно ослушался приказа. Вот только было ни время и ни место, чтобы учить подчиненных дисциплине. Да и что бы мне с ним делать? Ругать перед дверьми спальни марграфа? Поэтому я только похлопал Курноса по плечу. «Будь осторожней в будущем, мой мальчик», — сказал ему. «Очень тебя прошу». «Как скажешь, Мардимир», — ответил он. Я подозревал, что Курнос, главным признаком силы и власти, считал возможность отобрать у кого-нибудь жизнь. И время от времени ему приходилось давать волю своим чувствам. Но ведь нет ничего более обманчивого, милые мои. Признак силы и власти — это возможность дарить кому-нибудь жизнь. Или даже сделать так, чтобы несостоявшаяся жертва даже понятия не имела, кому и чем она обязана. Ибо сложнее всего победить в молчании и радоваться этой победе в полной тайне. Конечно, я здесь не имею в виду инквизиторские дела. Целью наших поступков всегда является спасение. Опорожнить кубок скисшего вина и наполнить его водою спасения. Такими кубками были еретики, богохульники и отступники. И мы, в поте лица своего и презрев мнение черни, находили наивысшую радость в том, чтобы уста закоренелого противника веры начинали искренне и с радостью славить Господа. Самого прославления добиться довольно просто, а вот над искренностью произносимых слов следует изрядно потрудиться. Я надеялся, что марграф не закрыл двери на засов, поскольку это были воистину мощные створки. Не думаю, что мы сумели бы их выбить без помощи топоров, а то и тарана. А я не намеревался прибегать к штурму. Хотел провернуть все чисто и спокойно. Чисто уже не получилось, учитывая, что мы стояли в луже крови, вытекающей из перерезанного горла стражника. Но, по крайней мере, мы могли попытаться соблюсти тишину. Я легонько нажал на ручку. Если не уступит моему напору, придется ждать, пока Ройтенбах сам не отворит дверь. Или чтобы выйти из комнаты, или требуя принести вино и еду. К счастью, ручка поддалась. Сквозь щель между дверью и косяком я увидел слабый огонек. Значит, они еще не спали, или же заснули при горящей свече. И тогда я услышал звуки, свидетельствовавшие, что марграф и Анна сейчас очень заняты, и что существует лишь малая вероятность, будто они следят за дверью в спальне. Я нажал смелее и проскользнул внутрь, Курнос следом. Марграф и Анна как раз были заняты тем, что я осмелился бы назвать любовной схваткой. Ройтенбах лежал на девушке, а ноги ее сплетались на его шее. Стоны и вздохи мешались со словами любви. Стоящая у кровати свеча окружала теплым сиянием их тела. Но комната была порядочных размеров, чтобы мы, скрытые во тьме, оставались незамеченными, даже если бы они присматривались. А я не думал, что эти двое присматриваются к чему-то, кроме друг друга. «Дадим им закончить», — шепнул я Курносу на ухо, поскольку знал, парочка больше не получит возможности повторить свои развлечения. Потому пусть натешатся друг дружкой досыта. Мы припали к полу. «Что-то мне скучно», — пробормотал Курнос несколькими молитвами позже. Тем временем Ройтенбах развлекался с Анной так, как обычно делает это жеребец с кобылами на лугу. Разумеется, нас они все еще не видели. Во-первых, мы сидели вдалеке в глубокой тени. Во-вторых, они были слишком заняты друг другом. В-третьих, обращенный к нам спиной марграф заслонял Анне и то малое, что она могла бы увидеть. «Раз уж только ждали, подождем еще чуть-чуть», — прошептал я. Наконец, любовная сцена стала клониться к финалу. Анна принялась вскрикивать, прерывисто и яростно. Потом издала несколько спазматических стонов, в ответ на что Ройтенбах захлебнулся воем и замер. Упал на постель. «Ну-ну, горячо было», — проговорил я тихо и поднялся. «Марграф Ройтенбах, Анна Хофентоллер, именем святого официума вы арестованы». Анна привстала на постели, позабыв прикрыть обнаженную грудь. В свете стоявших у постели свечей я заметил красные отметины под сосками, следы от укусов. «Как ты смеешь!» — крикнула. «Прочь отсюда!» В блеклом желтом свете, искаженное яростью лицо ее, напоминало маску дьявола. Скорее всего, она еще не поняла, что произошло. А вот Ройтенбах, пожалуй, понял, поскольку сидел спокойно, не пытаясь ни позвать слуг, ни напасть на нас. А что мог ногой мужчина против двух вооруженных людей, к тому же обученных сражаться? Решением инквизиториума, представленного здесь и сейчас Мардимером Модердином, функционером святого официума, вы будете отосланы в Хесхизрон и там подвергнетесь тщательным допросам, продолжил я, не обращая внимания на ее крики. «Прочь!» — завыла Анна и наверняка добавила бы еще кое-что, если бы марграф ласковым жестом не прикрыл ей рукой рот. «Это уже конец», — сказал спокойно. «Нет, господин Ройтенбах, начало. В Хезе вы начнете читать книгу, с каждой страницей которой все сильнее возлюбите Господа. Я действовал согласно совести дворянина, имперского подданного и создания Божьего», произнес он с отчетливой гордостью в голосе. «Может, я и ошибся, но, уверяю вас, не от недостатка веры». Ха, много было таких, кто и на палаческом столе продолжал твердить, как сильно он любит Господа. Вот только просто любви к нашему Творцу и Избавителю недостаточно. Господа можно любить так и только так, как того требует Церковь, поскольку любовь любого другого рода – се грех. Любовь не может быть безумной, беспорядочной или горячечной, ибо тогда она становится похожа на реку, что своими разливами рушит дома и убивает людей. Наша святая и неделимая Церковь точно очерчивает границы Божьей любви, а тот, кто границ этих не блюдет, может стать причиной опасного наводнения. «Вас выслушают», — уверил я его. «Инквизиторы положат на одну чашу весов ваши грехи, а на другую — добрые дела. И коль вы уверены, что их больше, можете быть спокойны за свое посмертие и за избавление души». Я еще не встречал человека, в глазах которого, после того, как скажут ему эти слова, не появился бы страх. Так же было и с марграфом. Я почти услышал, как он спрашивает себя, что же такого благородного он совершил и как станет объясняться пред лицом Господа. Я же разве что мог утешить его мыслью, что пусть даже он всю жизнь постился, умерщвлял плоть, содержал монастыри и церкви, помогал убогим и окормлял голодных, но когда бы хоть раз нарушил Божий закон, уничтожил бы все, что создал ранее. ибо разве станем мы наслаждаться кубком сладкого вина, коли брошено туда хотя бы и щепоть полыни? Да и мой ангел-хранитель сказал некогда, что в глазах Господа мы все виновны, независимо от наших поступков, и вопрос лишь в сроках и мере наказания, наказание, которое неминуемо воспоследует, и отчего бы мне не верить своему ангелу?» Анна отвела от рта ладонь марграфа. «В чем вы нас обвиняете?» «В похищении 7 девиц с целью подвергнуть их демоническим ритуалам, в чернокнижестве и ереси. И пока хватит, об остальных грехах расскажете нам сами». «Господин Модердин», — сказала она уже спокойно, «вы ведь говорили, что желаете быть моим другом, верно?» «И я до сих пор им остаюсь», — уверил я ее. «Тогда я должна вам кое-что объяснить». Анна прервалась и взглянула на Курноса. «Оставь нас одних», — приказала резко. «Что ж, нужно быть твердым орешком, чтобы приказывать Курносу». Он, однако, только скривился и даже не вздрогнул. Анна повернулась ко мне. «Сделайте это для меня». «Если уж дама просит, то что нам остается?» — развел я руками. «Курнос, дружище, подожди нас в коридоре. Прошу». Просьба ему явно не понравилась, но я надеялся, что на него подействует моя вежливость и бархатная мягкость голоса. Так и случилось. Курнос буркнул что-то невнятное, после чего вышел прочь. «Говори», — сказал я. «Садитесь, прошу вас», — Анна указала на кресло. «Это длинная история». Я сел. Надеялся, что она не попытается ничего предпринять, поскольку мне не хотелось сражаться с Ройтенбахом, особенно учитывая, что исход этой драки был ясен. «Мой прадед», — начала она. «Я с ним познакомился», — прервал я ее, — «и нашел персидские книги». «Познакомились?» — Анна явно растерялась. Помолчала. «Знаете арамейский?» «Нет, но иллюстрации». «Ах, иллюстрации», — улыбнулась она едва ли не мечтательно. «Они прекрасны, да?» «Интересные», — ответил я, поскольку слово «прекрасные» оставлял для трудов авторов, которые творили вдохновленные Богом, а не направляемые демонами. «Мой прадед вернулся без малого через 40 лет после завершения несчастного крестового похода. С того времени жил в подвале, таясь ото всех, кроме моего деда, отца и меня самой, жаждавшей лишь одного — отомстить императорскому роду. И она была права, называя тот крестовый поход несчастным, ибо наша армия тогда не увидела стен Иерусалима даже издали. А еще многие называли его последним крестовым походом, ведь следующий, направлявшийся привычным путем из Византии, не добрался даже до Сирии. А вы знаете, что причин для мести не было? Об этом я узнала совсем недавно, сказала Анна. И тогда решила остановить его. Конечно, было поздно отзывать заклятие, но можно было противодействовать ему. Маврикий тогда уже не мог ни двигаться, ни говорить. Не мог мне помочь, даже если бы хотел, вздохнула. Но я не раскрыла ему правду. Не хотела, чтобы умирал, зная, все, к чему он стремился, было лишено смысла. «И что это за заклинание?» «Вызов древнего демона злой судьбы», — она на миг замолчала. «По крайней мере, так можно перевести с арамейского его имя», — пояснила. «Он невидим, бестелесен, его невозможно сдержать или контролировать». Я вспомнил фигуру, изображенную на иллюстрации, ту, которой никак не мог сосчитать головы. «И что же?» «Был шанс не впустить его в наш мир, но следовало подкупить стража врат». «Молодой, смуглый и симпатичный мужчина». «Вижу, что вы познакомились и с ним». «Да, именно так он и выглядит. Подарком для него являются девицы. Их должно быть 7, и они должны быть действительно девственны. Однако ритуал может провести лишь жрица, которая...» «Является их противоположностью». «Именно так. В персидских храмах эту обязанность исполняли жрицы-проститутки». «Мне пришлось...» — она стиснула губы. «Ха, получается, я правильно обо всем догадался. Иллюстрации, изображавшие женщину в разнузданных сексуальных позах, имели отношение к Анне Хофентоллер. Она не могла быть настоящей жрицей-проституткой, но могла делать то, что делали они — принимать в себя как можно больше мужчин». «И зачем все это?» — спросил я. Не проще ли было махнуть на все рукою? «Справедливость, господин Мадердин», — заговорил Ройтенбах. «Светлейший государь не заслужил столь страшного наказания. Да и ничего бы на нем не закончилось. Отчего же?» «Светлейший государь — символ империи. Заклятие ударит не только по нему, но и по всей стране». «Невозможно!» — крикнул я. «Не существует столь сильного заклинания». «Мой прадед готовил его 15 лет», — сказала Анна. «Подумайте. Одно заклинание. 15 лет». А прежде, в течение 30 лет, он изучал черную магию могущественных персидских магов. «Полагаете, это случайность, что он живет так долго?» «Жил», — уточнил я. «Вы его убили?» — она взглянула на меня с отвращением. «Парализованного старика?» «Что ж, в некоторой степени именно я его и убил». Но не намеревался говорить об этом Анне. «Конечно же нет», — ответил. «Он просто перестал дышать». Не знаю, поверила ли она мне, но до этого-то мне совершенно не было дела. «Семь девиц за спокойствие», — подвел я итог. «Только, как знать, не было ли все это лишь бредом старика, больного от ненависти, а вы посвятили жизнь, чтобы сражаться с этим бредом? Впрочем, а зачем деду было тебя учить, если ты решила противостоять его заклятию?» «Он учил меня всему с того времени, как мне исполнилось 6. Много часов и каждый день. 4 книги, что он привез с собой. Компендиум мощнейших персидских заклинаний и ритуалов. Но поверьте, кроме этого он помнил удивительно много». Я взглянул на нее с удивлением и даже, что скрывать, с легкой долей потрясения. Выходит, передо мной сидела истинная персидская волшебница. Мечом Господа клянусь, сколь же лакомый будет кусочек для братьев-инквизиторов. Сколь же темного знания добудут они из всего развращенного сознания. И каким чудесным заданием станет попытка влить в гнилую скорлупу ее сердца чистейшую воду, струящуюся из источника истинной веры. Я осознал, что она уже могла меня убить, или, по крайней мере, попытаться это сделать. Но она понимала, что смерть моя только осложнит дело. Проще было делать вид, будто ей нечего скрывать, чтобы инквизитор, убедившись в фальшивости доноса, вернулся домой. И этот план едва не удался. Ведь обеспокоился я лишь из-за двух вещей — случайного разговора, услышанного курносом, и магического барьера, возведенного в подземельях. Если бы не исключительная память моего товарища и не моя уникальная способность передвигаться в замирье, все бы совершилось согласно плану Анны. «Твой отец помогал Маврикию, а значит, он знал правду, верно?» «Мой отец ненавидит императорский род», — сказала Анна. «Некогда мы были богаты, предки наши, в первом ряду рыцарства, а теперь от этого не осталось ничего». «Что ж, по крайней мере, довел их до этого не светлейший государь. Но, как видно, Матиасу Хофентолеру необходимо было найти себе врага. Донеся на тебя, он выдал себя самого. И как он мог не понимать, что, начнись расследование, ты раскроешь его роль в этом заговоре? Он что же, совершенно утратил разум?» «Он полагал, что уже само ваше присутствие склонит меня к возвращению», — сказала Анна, — «что я испугаюсь расследования, что я вернусь, не исполнив ритуал, а он отошлет вас прочь с солидным гонораром. Но я уверена, что он имел и запасной план, если бы этот не удался». «И какой же?» «Ищите ветра в поле, инквизитор», — рассмеялась она внезапно. «Не думаю, чтобы хоть кто-то из вас сумел найти моего отца. Он ведь уже продал все, что у него было. Дом, луга, поля, лес, село. А теперь уже наверняка сбежал. Так или иначе, а он выиграл». «Я осмелюсь все же верить в действенность святого официума», — не согласился я. «Знал, что раньше или позже мы найдем Хофентоллера. Разыскные листы на него будут разосланы по всей империи, доберутся до самых дальних отделов инквизиториума, до приходов, монастырей, получат их юстициарии, городская милиция и купеческие гильдии во всех городах. А еще мы воспользуемся неофициальной помощью тонгов, многочисленной и умело действующей преступной организации империи. Даже превратись Хофентоллер в рыбу, мы найдем его под водой, а обернись птицей, отыщем в небе. От справедливости, отмеряемой инквизиториумом, не было, нет и не будет возможности сбежать. А когда отыщем Хофентоллера, найдем и его бесценные книги. Не хочу сомневаться в правдивости ваших слов, как не желаю сомневаться в искренности ваших намерений. И все же вы совершили преступление. И отчего бы вам было не прийти в святой официум, просить спасения и совета? Отчего не переложили бремя со своих плеч на плечи инквизиторов? Ведь Господь вылепил нас для того, чтобы мы смиренно служили всякому, кто возжелает нашего служения. И всем, кто еще не знает, что желает именно этого», — завершила ироничным тоном Анна. «Дитя мое, у тебя еще будет время и возможность наговориться волю», — ответил ей я. «Послушайте, мастер», — Ройтенбах взглянул на меня. «Все закончилось, но ведь никому не причинен вред. Отчего бы нам не позабыть обо всем этом деле?» Я рассмеялся. «И как вы собираетесь компенсировать мне такую потерю памяти?» «Нет-нет, Маркграф», — махнул я рукою, даже не дожидаясь ответа. «Ничего не выйдет. Как бы я мог целовать распятие теми же губами, которыми просил у вас взятку? Хофентоллер уплатил мне 500 крон за проведение следствия, и могу сказать, что я отработал эти деньги до последнего грошика». Маркграф смотрел на меня, но во взгляде его не видно было отвращения. Быть может, только горечь поражения. «Вы уничтожили нас за 500 крон, за горсть иудовых сребреников!» — крикнула Анна. «Если бы я уничтожил вас за 500 тысяч, была бы какая-то разница. Кроме того, не я вас уничтожил, вы сами себя уничтожили. Я же лишь уберег вас от полного падения». «Полного? Что худшего вы могли сделать?» В голосе ее была злость и насмешка. «Худшим могло быть лишь одно. Реши вы, что, используя темные силы, принесете миру добро. Потому что это ложь, Анна. За все когда-нибудь приходится платить. И порой цену столь страшную, что и представить себе невозможно. Вы же, полагаю, будете всего лишь допрошены и сожжены на костре, потому можно сказать, что из этой жесточайшей проблемы вы сумели выйти почти целыми». «У нас здесь 40 человек!» — крикнула она. «И ты совладаешь с ними, с твоими тремя головорезами, Модердин?» «Вы ведь понимаете, господин Ройтенбах, верно?» — глянул я на Марграфа. Тот кивнул. «У нас нет 40 людей, Анна», — сказал ей ласково. «У нас уже нет никого, кроме нас самих». «Вот уж мудрый человек. Слуги, дворни и солдаты теперь должны были думать лишь о том, как спасти собственную шкуру, а не о том, как спасать своего господина». «Но...» — голос женщины сломался. «Боже, прости мне мою слабость, но я почти полюбил Марграфа Ройтенбаха. Не хотел ему объяснять, что его вера в то, что они с Анной все еще любят друг друга, вскоре будет подвергнута суровому испытанию». «И чего же вы достигли, инквизитор?» — закричала Анна. «Во-первых, оскорбили стража, который теперь пропустит сквозь врата демона злой судьбы. Один лишь Господь знает, сколь страшные вещи могут теперь случиться со светлейшим государем и его подданными. Во-вторых, уничтожили Марграфа, меня и моего отца. В-третьих, семерых бедных девушек лишили возможности лучшей жизни, такой, какой они никогда более не испытают. И что вы получили взамен, Модердин?» «Я узнал истину», — ответил я спокойно. Она смотрела на меня, а в глазах ее я видел отвращение, печаль и непонимание. «И это того стоило?» «Это всегда того стоит». «Правду скажешь, Бога похвалишь. Если правду убьешь, то уж лучше солжешь», — ответила она словами детской песенки. «Жаль, что мы уже не дети, Анна», — сказал я и позвал Курноса. «Забери ее», — приказал. «Только», — погрозил пальцем, — «помни, она ценный узник официума, понял?» Он хмуро кивнул. «Ведь мои слова означали, что он не сможет ее ни бить, ни насиловать. А я знал, что любовная сцена, свидетелем которой мы были, разожгла его аппетит». «Молю!» — крикнула еще она с порога. «Ты обрекаешь на смерть императора, а может и всю страну. Позволь мне...» — голос ее затих за дверью. Я же молчал, поскольку не верил в то, что она говорила. А даже если б верил, ничего не смог бы сделать. Мы остались вдвоем. Я и Ройтенбах. Я подошел, подал ему кинжал. «Я могу на минутку отвернуться к окну, господин Марграф», — сказал. Ройтенбах ни о чем не знал, не играл с чарами, магия была для него чужда. был лишь влюбленным мужчиной, склонным делать все, о чем бы ни попросила его любимая. А еще он был верным подданным, пытавшимся спасти своего государя. Заслужил того, чтобы умереть быстро. Просто оказался в плохом месте в плохое время. Инквизиториум ничего не мог от него узнать, поскольку он ничего не знал. И я не видел смысла в его будущих страданиях. «Спасибо, господин Модердин, но есть такие дары, которые нельзя принять». Он удержал мою руку и вложил в нее кинжал обратно. «Я хочу остаться с ней до конца, пусть даже вы и правы, и легче мне было бы умереть». «Остаться с ней до конца?» — повторил я. «Это будет непросто, господин Марграф, уж поверьте мне». Я не отпускал его руки. «Знаю», — ответил он спокойно. «Но кто сказал, что любовь должна быть простой? Если я останусь с ней до конца, то встречу ее после». Я знал, что он имеет в виду, когда говорит это «после», но не хотел отвечать на вопрос. Ибо что я мог ему объяснить? Что Анна обречена на вечные адские муки, рядом с которыми страдания, причиняемые инквизитором, кажутся лишь невинной лаской? Зачем бы причинять ему боль? Пусть верит, что его любовь не закончится вместе с его жизнью. Я взглянул в глаза Марграфа и отвел взгляд. Спрятал кинжал в ножны. «Раз так, то прошу за мной, господин Ройтенбах». «Герман Мардимер», — сказал он. «Меня зовут Герман». Эпилог. Близнецов на страже не было. Сперва я забеспокоился, что их схватили и убили люди Марграфа, но не заметил следов драки, а первый и второй не дались бы так просто. Когда я открывал первую из дверей, что вели в комнату, где жили семеро девиц, то услышал крики и сразу понял, что случилось. Близнецы осмелились ослушаться моих приказов и решили развлечься с девушками. Ну что ж, судя по тому, что я увидел, как минимум одна из тех семи девушкой уже не была. Первый, уткнув ее лицо в подушке, пристроился сзади. Даже не стал снимать штанов, просто приспустил их до колен. Я увидел его дергающийся прыщеватый задок и пнул в него с такой силой, что на миг мне показалось, сломаю близнецу крестец. Он заверещал и свалился с девицы. Предусмотрительно откатился в сторону, поэтому я не дотянулся, чтобы пнуть его повторно. Второму повезло больше. Впрочем, он не успел еще добраться до сладкого и теперь лишь отскочил под стену, скорчив невинную рожу. «Мы типа все время были на посту, вот только теперь пришли, ну, поглядеть, как тут и че», — затараторил. Девушка, с которой забавлялся первый, отползла к приятельницам. Они прижали ее к себе. Семь зареванных, перепуганных зверьков. «Мерзавцы», — сказал я изрядно злой, — «так-то вы исполняете приказы». «Богом клянусь, Мардимер, мы только...» Второй ударил себя кулаком в грудь. «Заткнись, а не то мечом Господа нашего клянусь, вырву тебе язык». Первый молчал и лишь негромко постановал, потирая больное место. Глаза его были прикрыты, но я знал, что не найду там ни симпатии, ни понимания. Но сейчас я ничего не мог сделать. Их ждало суровое наказание за нарушение приказа. Однако наказывать их здесь и сейчас я не мог, поскольку вокруг оставались люди Марграфа. Близнецы были мне нужны. Кому-то следует присматривать за слугами, чтобы им в голову не взбрели дурацкие мысли, и кто-то должен был мчаться в ближайшее отделение инквизиториума, чтобы привести сюда моих дорогих собратьев. А нас было всего четверо. Посему я не мог сделать с этими двумя глупцами то, что хотел, но не намеревался им прощать нарочитого непослушания. Инквизиторы — люди терпеливые. Вот только мы никогда не забываем о нанесенных нам обидах. Раньше или позже я выставлю близнецам счет. А если говорить о девице, которую так резво объезжал первый, мне не было ее жаль. Ей уже 15, и в своей жизни она наверняка обслужит еще ни одного мужчину. Никакого вреда ей, ну, кроме порванного платья и синяков на маленькой груди, не причинили. До свадьбы заживет. «Прочь отсюда», — приказал я девицам. «Возвращайтесь по домам. Возьмите с собой все, что хотели бы. Платье, вещи. Ну, ступайте». Они управились быстро, И даже у той, обиженной первым, заметно улучшилось настроение, когда она схватила серебряную тарелку. Другие брали кубки и миски, тянули одежду из сундуков. Успели при этом поругаться, а одна даже вцепилась в лицо другой. «Кошель», — протянул я руку в сторону первого. «Чего, Ась?» «Дважды повторять не стану». Он подал мне кошель. Я отсчитал 5 серебряных крон, остальное кинул ему назад. Подошел к изнасилованной девице и протянул ей деньги. «Бери», — приказал. «Заработала». Она взглянула на меня, не слишком понимая, что происходит, но схватила монеты у меня с руки. «Я даже не кончил», — проворчал первый, тоном наполовину сердитым, наполовину жалобным. «Нужно было поторапливаться», — пожал я плечами. Наконец, выгнал всех их из комнаты, лишенный теперь всего сколько-нибудь ценного, что было легко вынести, и мы смогли заняться более важными делами. Мы уезжали из замка Ройтенбаха, оставляя в нем инквизиторов из местного отделения. Они должны были заняться формальностями, перевозкой преступников на место, которое будет им определено. Учитывая силу волшебницы, если она говорила правду, наверняка это будет не Хесхезрон, но монастырь Амшелас, где святолюбивые монахи специализировались на допросах особо опасных чародеев и на сборе данных о темных искусствах. Я оглянулся в седле на оставшееся позади огромное строение и на его окрестности. Знал, инквизиториум будет горд, что я раскрыл демонический секрет и обнажил плетшийся здесь заговор. Но я знал и то, что наши казначеи обрадуются, увидев, сколь обширное поместье станет, согласно закону, собственностью официума. В конце концов, чтобы нести славу Господа, денег много не бывает». Подумал я и о том, правдивы ли слова Анны о демоне злой судьбы. Действительно ли такое существо явится, чтобы отомстить императору? Что ж, даже если это случится, ваш нижайший слуга не будет иметь с этим ничего общего, поскольку я всегда полагал, что для здоровья лучше держаться подальше от сильных мира сего, и всегда верил, что от двора нашего светлейшего государя меня будут отделять сотни миль.